эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Тема сегодняшнего эфира – очищение организма и питание глазами опытного сыроеда. В гостях у нас в роли сказителя сегодня Максим Лютый. Здравия, Максим! Здравия! А в роли ведущего я, Георгий Битоев. Максим, ну теперь вам слово. Просьба рассказать немножко о себе, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, да, и будем переходить к теме сегодняшней нашей программы. Здравствуйте всем телезрителям, друзьям, всем слушателям Народного славянского радио, на котором я наконец-то оказался. И меня зовут Максим Люда, как уже сказали. Моя история болезни, моя история исцеления послужили тому, что я сам стал заниматься здоровьем людей. И сейчас мне на самом, скажем так, расцвете мужчины, 41 год, уже сложилась определенная система оздоровления. И этой системой я хотел бы поделиться, ну, такой достаточно общий, и хотел бы начать со своего опыта. Да, потому что я не случайно пришел к этому, как говорится, петух в одно место клюнул, и я познал все прелести болезней, хронических заболеваний, но вытащил себя фактически из могилы, прошел очень нелегкий путь, который продолжался несколько лет, битва за жизнь, и вот я перед вами, собственно говоря, мне 41 год сейчас, полностью здоровый человек, надеюсь, буду чем-то полезен в этом эфире для вас. Значит, я бы хотел рассказать про историю своей болезни поподробнее, да, и как происходило оздоровление. Дело в том, что я не был сыроедом, не был вегетарианцем, не был даже человеком, который стремится стать вегетарианцем или сыроедом. И даже когда меня сейчас называют сыроедом, я понимаю, что это нужно всего лишь для определения моего текущего состояния касаемо моего питания. Потому что по уровню сознания я все-таки не вегетарианец, не веган, не сыроед, не кто-то, я человек в первую очередь. А потом уже тип питания. Потому что человеком, в принципе, можно быть на любом типе питания. И, казалось бы, какая разница, кто что ест, можно быть хорошим человеком одновременно и на сыроедении, и можно быть невежественным человеком на сыроедении, и вегетарианцем, на каком угодно типе питания. Поэтому я бы не хотел, чтобы меня называли сыроедом, но так понятнее, да, что я уже 8 лет на сырой растительной пище, и в народе это называют сыроедением. И сразу хочу такую оговорочку сказать, что я никого не призываю проходить конкретно мой путь, потому что можно быть здоровым фактически на любом типе питания, если умеренно употреблять пищу. То есть количество, размер ваших порций, он тоже очень важен. Физическая активность очень сильно важна. Очень важна настройка вашего сознания. Допускает ли оно в принципе жизнь? Да? Потому что если вы, скажем так, позитивный человек, то в принципе у вас и, ну, с трудом, конечно, но в вашем случае мясо будет перевариваться гораздо проще, чем если вы сложный, тяжелый человек, например, но при этом вегетарианец. И вы можете начать болеть быстрее, чем мясоед, но позитивный, радостный, счастливый человек. Почему бы нет? То есть я уже давно начал принимать все, и у меня нету фанатического подхода. Но, тем не менее, я за то, чтобы все люди были максимально здоровыми. А это все-таки, друзья, переход на сыроедение. Но я ни в коем случае не осуждаю тех, кто этого не понимает. Поэтому давайте расскажу вам по порядку, как это происходило у меня и как же я все-таки стал сыроедом. Раньше, лет 10 назад, я бы, наверное, просто посмотрел бы на такого человека и сказал бы, что это, наверное, какой-то сектант, который 100% в какой-нибудь религии, кришнаит или кто-то еще, и посмотрел бы косо на этого человека. И действительно, я менял питание просто интуитивно, потому что в какой-то момент я понял, что у меня накопилось определенное количество заболеваний, я начал ходить по врачам, и врачи мне разводили только руками и предлагали предлагали анализы сдавать, я тратил деньги на анализы, потом они мне предлагали таблетки пить, я проходил различные процедуры, тратил деньги, ходил по врачам, снова ходил по врачам, врачи где-то через меня прошло, я через них прошел, где-то около 20 человек. И операцию я себе хотел на нос сделать, потому что у меня был страшный геморит хронический, да, то есть здесь было все заложено. Лобные пазухи, гайморовые пазухи, все было заложено, нос не дышал. Это было очень болезненное состояние, когда я иногда ночами мог не спать, и у меня потом развивалась какая-то мигрень. Левая часть мозга у меня как будто была атрофирована полностью, да, потому что было ощущение иногда, как будто у меня там камень в голове. Да, ну, друзья, сейчас не пугайтесь, да, я такие страшные вещи буду рассказывать. Но действительно, мне хочется вам поделиться, что до этого я чувствовал себя в порядке. То есть у меня было все хорошо, я питался всем подряд, я был позитивный, радостный человек, занимался спортом, все было хорошо. Лет где-то до 28, до 29. То есть 28, 29, 30, меня начало это все нахлынуло, да, можно сказать, поэтапно. Да, и поэтому, конечно, вам придется сейчас рассказать такие страшные вещи. И как я выбрался из этих вещей, скажем, состояний. Да, потому что это очень важно. Потому что, друзья, вы не должны запускать даже просто, когда у вас болит голова. Даже когда вам просто лень куда-то вставать. Даже если у вас просто депрессия. Понятно, что это может быть связано с мотивацией, точнее, с ее отсутствием, с психосоматикой, что у вас какие-то психологические проблемы, может быть, дома, может быть, на работе, может быть, где-то еще. Но я это связываю в основном с питанием, потому что если ваш кишечник загружен едой тяжелой, то, соответственно, эта тяжелая еда, она вам не дает чувствовать эту легкость. Или вы позитивный человек, но каждый раз вам с трудом вы возвращаетесь к тому, что все равно подъем-спад, подъем-спад, подъем-спад. Так вот, если вы находитесь на спаде, да, у вас какая-то лень, депрессия, голова болит, тяжело, не хочется, задумайтесь над тем, в первую очередь, чтобы просто хотя бы воздержаться от еды. Ну ладно, об этом мы чуть попозже, я забегаю вперед. Так вот, друзья, у меня здесь список тем, которые мы обязательно пройдемся, и в конце я вам скажу конкретные решения, которые можно каждому применять человеку, и это, в принципе, это несложно, друзья, без конкретного перехода на сыроедение, потому что я понимаю, что для многих сыроедение это кажется чем-то таким необычным, странным, может быть, кто-то считает, что это вообще недопустимо для человека, но, тем не менее, сейчас вы поймете, как я вообще к этому пришел. Так вот, когда у меня накопились хронические геморрит, хроническая мигрень, хронический простатит. Друзья, у молодого человека 28-29 лет хронический простатит с резью. Очень сильная боль была в паховой области, и это было невозможно сходить в туалет даже. Хотя я говорю, что я занимался периодически спортом, не скажу, что постоянно, но периодически занимался, то есть движением не хватало. И я был вроде как радостный, позитивный, но, тем не менее, вот и эта болезнь тоже меня настигла. У меня кололо печень, у меня кололо сердечко, у меня 25 килограмм лишнего веса было. Понимаете, да, то есть это, ну, нонсенс, как бы, человек не должен так болеть в таком возрасте и иметь такой лишний вес и собрать вот такой букет. Хотя у меня с самого детства, с самого рождения было прекрасное здоровье. Меня мама рожала дома, я не ходил по врачам, я везде бегал, я жил на природе до 11 лет, на свежем воздухе постоянно у бабушки летом находился. То есть у меня детство было человека, который, в принципе, закалил свой иммунитет, потому что я и с дедом на рыбалку на зимнюю ходил, и в баньку постоянно меня дедуля водил, и я такой весь бегал, закаленный, нараспашку. То есть у меня хороший иммунитет. Но тем не менее, друзья, я пришел к этой ситуации, что у меня одно, второе, третье, пятое, десятое, все это накопилось, и я не знал, как мне от этого избавиться. Это было невероятное состояние, но тем не менее, друзья, даже в этом состоянии я научился радоваться жизни. У меня все болело, мне было очень тяжело, но я продолжал радоваться жизни. У меня сформировалась уже настолько позитивная, устойчивая линия восприятия окружающего мира, что я понял, что, а может быть, и это ключ к решению всех этих проблем. И, соответственно, мне автоматически не хотелось перехотелось кушать мясо, потому что я стал понимать, что животные убивают, какое-то страдание, какое-то насилие, но я ем это мясо, допустим, без разговоров о том, что мы должны заботиться о братьях меньших и не убивать их. Без этих разговоров мне просто тяжело переваривать этот кусок мяса. И я, походив по врачам уже несколько лет, я стал интуитивно отказываться от мяса. Мне стало легко, мне стало хорошо. Я не знал еще, что такое вегетарианство толком. Я не понимал, что это такое, как едят вегетарианцы, как они живут вообще, что это за люди, какие-то кришнаиты, они наоборот отталкивали от этого типа питания, да, потому что мне не хотелось попадать ни в какую секту. Но речь была все-таки вытащить себя из этой болезни, а точнее из этих болезней, нескольких хронических заболеваний, потому что это перешло в хронику, друзья. Просто стал запускать время, да, сейчас я вам говорю уже, как я стал избавляться от этого, но я стал запускать это, и какие-то таблеточки, какие-то процедурки мне сглаживали эту ситуацию. Но в один определенный момент я понял, что нет, так дальше не пойдет, и мне вспомнилась фраза «мы то, что едим». Как я уже говорил, мясо я исключил, стало полегче. Потом через год, год-полтора где-то, я исключил рыбу, потому что рыба мне тоже стала казаться тяжелой, мне реально у меня были ощущения, что вроде как болезнь выходит, вроде как мне полегче, но вот рыба, она лишняя. Я стал убирать рыбу. Убрал рыбу, стало еще легче. Да, но оставалось у меня морепродукты, вареные, рис, индийская кухня. На соки какое-то время, то есть у меня большую часть рациона составляли соки, и мне становилось легче, климат там прекрасный, климат тоже помог, все это способствовало моему оздоровлению. Но чего-то не хватало, я возвращался домой, в Россию, и все равно продолжал болеть. Так вот, однажды вернувшись после очередной зимовки в Индии, раньше, честно хочу сказать, зимовал в Индии, но сейчас переехал в Сочи, опять же таки, к морю, и скажу, что, друзья, любите нашу родину и проводите свое время все-таки на родине. Родина вас также исцелит, потому что на самом деле родная земля, она действительно мне стала помогать еще больше. Когда я возвращался, я стал понимать, что все-таки я здесь хочу жить, и действительно окружающая ситуация, люди, близкие, родня, родная земля, родной лес, родные озера, родной воздух даже. Все это тоже мне помогало восстанавливать свое здоровье. Так вот, в какой-то момент я приехал, я понял, что я не хочу есть ни яйца, ни молочные продукты, тем более качество намного хуже, чем в Индии. В одной из зимовок я понял, что там чистейшее молоко, чистейшие яйца, но сюда я приехал, я сразу стал чувствовать, что здесь все это как будто бы тухлое, да, хотя я покупал все время, у меня не было недостатка в деньгах, я покупал все время здоровую пищу, фермерские продукты достаточно дорогие, да, то есть. И в какой-то момент я понял, что все это гниет, и мне стало тяжеловато, и это тоже. И в один момент прекрасный я становлюсь веганом, да, или веганом, кто-то как угодно называть это, неважно. Я отказываюсь от животной пищи. Я еще не знаю, что это такое. У нас в стране буквально несколько практиков, которые проповедуют и начинают путь в этом направлении. И я понимаю, что толком никто ничего не знает. Ну вот вроде этот хорошо выглядит, этот тоже хорошо, а вот этот уже перешел на сыроедение. И где-то через месяц после того, как я перешел на веганство, я начинаю интересоваться, а что же со мной такое? А болезни-то проходят, то есть земля родная, воздух родной, обстановка, да, начала как-то улучшаться в моей жизни, потому что до этого, когда я начал исключать мясо, рыбу, молочные продукты, морепродукты, у меня стало улучшаться настроение. Я стал легче воспринимать какую-то информацию. Конечно же, Индия тоже повлияла своим таким легким отношением, да, потому что Индия действительно, она, несмотря на то, что вроде как чужая страна, но часть наших исконных русских, славянских знаний и традиций у них тоже есть. Частично они сохранили, может быть, что-то приукрасили, может быть, там свои, конечно же, это есть, да. Но, тем не менее, легкое позитивное отношение к жизни и такая спокойная, размеренная жизнь, конечно, она восстанавливает нервы. И я стал проще относиться к жизни, стал радостней. Но питание в этом тоже повлияло огромную роль, потому что я стал скидывать лишние килограммы, друзья. Я не пытался их скидывать, я не пытался себя заставлять бежать на пробежку, там, пытаться там как-то, да, как-то вылезти из кожи вон, как говорится, да, то есть у меня это получалось автоматически. Я вставал с утра, и мне автоматически хотелось двигаться, как минимум пойти в парк погулять, на велосипеде покататься, потом я начал бегать, потом я начал много бегать, и оказалось так, что у меня 25 килограмм лишнего веса просто ушли сами собой за очень короткий срок. Через какое-то время я пришел к тому, что нужно питаться продуктами отдельно. То есть это не просто сыроедение, это моносыроедение. Когда ты берешь, например, огурец, и ты ешь только огурец. Потом ты захотел помидорку, съел помидорку. Потом яблочко, съел яблочко. Потом апельсинчик, апельсинчик и так далее. Да, то есть я начал чувствовать вкус продуктов, и в какой-то момент я понял, что каждый продукт оказывает определенное влияние. И как многие люди, которые движутся в этой области и экспериментируют на разных типах питания, я стал понимать, что в принципе еда – это в любом случае это наркотик. Да? И любой продукт, он в любом случае какое-то состояние, настроение дает человеку, какие-то тонкие вкусы, да, которые он, естественно, уже проживая свою жизнь, переносит это в определенные оттенки радости и настроения, которое он сам создает, создает окружающий мир, которое ты, опять же, таки начинаешь тонко чувствовать в этом состоянии. Потому что чем легче питание, тем, естественно, твои экстрасенсорные способности, они мгновенно просто улучшаются. Потому что, когда вы не едите пищу, не зря раньше были посты, но христианство очень так хорошо стало использовать эту традицию, да, в нашей исконной, опять же, таки культуре, когда люди отказывались от еды и воздерживались от нее полностью, я считаю. Я не думаю, что они ели постные продукты. На мой взгляд, они полностью отказывались. А были те люди, которые вообще не ели. Их называли святыми. Да, и я думаю, что через букву «Е» все-таки от слова «свет». Да, потому что когда ты на легком состоянии, когда ты воздерживаешься от еды, или у тебя еда очень легкая, ты ешь немного, то действительно ты начинаешь как бы светиться. Да, то есть из тебя исходит вот такая энергия, которую, возможно, я надеюсь, вы почувствуете через этот экран. По крайней мере, мне бы хотелось, потому что это действительно живой пример, да, когда человек, умирающий человек, восстановил себя к жизни и готов еще дальше делиться этим состоянием. Так вот, когда ты радостный и счастливый, то, соответственно, в твоей жизни выстраиваются все события абсолютно точно так же. То есть перестают существовать какие-то психологические проблемы, перестают существовать какие-то блоки в теле, да, потому что когда разгружается ваш кишечник, соответственно, вы становитесь легче, ваши блоки, они высвобождаются, вы раскрываетесь, вы начинаете дышать гораздо свободнее, да, потому что это связано с нашим строением, в том числе и скелета, да, потому что я, друзья, помимо того, что я учил людей, как переходить на правильное питание, на сыроедение, очищать свой организм, в том числе я работал еще и на тренажере Правила. Через мои руки, через тренажер Правила вместе со мной прошло не меньше 1000 человек. Да, потому что в Индию я ездил не просто так, я там открыл спортивно-оздоровительный центр, и я занимался только с нашими людьми. Да, потому что можно быть полезным нашим людям где угодно, на любой точке мира. Да, но тем не менее, все равно я пришел к тому, что надо посадить сад, надо поставить рядом с этим садом домик, завести семью детей и так далее, и жить на своей все-таки земле. Да, но тем не менее, у меня был спортивно-оздоровительный центр, через который прошло не меньше 1000 человек, русских человек, русских людей со стран Украины, Беларуси, неважно, 1000 человек прошло через эти руки. Когда я начал работать с блоками, я стал понимать, что действительно у людей накапливаются блоки, в том числе и от питания. Когда у вас загружен кишечник, когда у вас тяжело переваривается пища, когда ваша печень, почки, поджелудочная железа работают в усиленном режиме, и есть... Естественно, вашему сознанию тяжело воспринимать реальность такую, какая она есть. то, что не нужно ничего готовить, друзья, и это и есть путь к здоровью. И этим самым отличается натуропатия от медицины. Натуропатия, рассказываю вам в двух словах об этом, это натуральные способы исцеления, оздоровления человека, которые использовали наши предки, наши бабушки, наши дедушки, целители, которые занимались здоровьем людей, они использовали те же самые методы, которые использую я. Поэтому то, что я буду говорить о себе, друзья, смотрите вглубь веков, все это у нас уже было, и дыба была, да, но кого-то на дыбе пытали, а кого-то растягивали, от бесов опять же таки освобождали, да, то есть энергоинформационные сущности, которые присасываются к определенным частям нашего тела и, соответственно, влияют на человека, на его события в жизни, на всю его жизнь. И, естественно, были такие люди, которые помогали избавляться от бесов, чистили энергоинформационное поле человека с помощью разных способов, которые относятся к натуропатии. И вот здесь мне хотелось бы как раз еще раз уточнить, да, что я знаю, что такое медицина, я знаю, что такое анализы, я знаю, что такое уколы, таблетки, процедуры, операции, знаю, как это дорого, и знаю, что это не помогает. Потому что на самом деле главный ключ к вашему здоровью, он находится внутри, друзья. Но чтобы вы обнаружили этот ключик, чтобы вы сами смогли открыть, потому что я считаю, что каждый сам творит свои судьбы, своего здоровья. И каждый сам должен найти подход к себе. Да? Поэтому, когда ко мне люди приходят и задают разные вопросы, я понимаю, что я не могу дать всем одно и то же шаблонное какое-то решение. Одно и то же шаблонное решение для всех не помогает. Поэтому переходить всем на сыроедение, использовать ту или иную траву для того, чтобы почистить организм, всем лезть на тренажер правила и всем растягиваться, хотя, может быть, у них там какая-то сложная ситуация, и они могут сломать себе руки, ноги, и когда у них пойдет мощная чистка, например, на сыроедение, у них может случиться то, что у них выпадают волосы, зубы становятся плохие, синяки, мешки под глазами и так далее, и так далее, и так далее. То есть начинается сбой системы, да, потому что система, которая привыкла 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет, система, которая привыкла к определенному типу еды, и при перестройке, соответственно, будет такое состояние, что у вас как будто вас молотком по голове ударили, если вы резко перейдете на сыроедение без определенных очисток. Так вот, я никому не рекомендую, но тем не менее, так резко не рекомендую. Но тем не менее, если вы будете морально готовы, если вы используете правильные методы, то тогда натуропатия – это ваш выход как раз по отношению к медицинской системе, которая не дает этого выхода. Она дает только убирание симптомов, да, то есть вам уберут симптомы болезни, вам, скажем так, сгладят эту болезнь, но сама причина болезни останется в вас, и как раз натуропатия помогает решить все-таки корень этой причины вашей болезни. Так вот, натуропатия, что это такое? Давайте разберем поподробнее. Во-первых, это может быть и не только питание, это может быть звукотерапия. Опять же таки, да, когда птички щебечут, да, вот когда человек выезжает, например, там, на природу, в лес, трудится на земле на своей, у него щебечут птички. Но согласитесь, друзья, что идет такая отдушина, и, естественно, у вас настроение совершенно другое, потому что вибрация природы, вибрация этих птичек, все эти звуки, все это пространство, оно положительно влияет на вас. Согласитесь. Вот. Или вы выезжаете к морю, например, отдохнуть, у вас шум волн, и, естественно, все это звуковое сопровождение, плюс, опять же таки, энергетика камней, энергетика моря, вот этот сильный поток энергии, который вас обнуляет, да, потому что очень важно на пути к здоровью обнулить свой организм, привести свои изначальные настройки к первоначальному состоянию. Когда вы были ребенком, когда у вас было все хорошо, если вы, конечно, не родились, да, там, больным рахитом, там, например, да, потому что такие дети тоже рождаются, и такие дети тоже выкарабкиваются из этого состояния, ну, не знаю, благодаря чему, потому что каждый случай надо разбирать отдельно. Да, кто-то благодаря, может быть, тому, что мама не закармливает своего ребенка, начиная с детства, может быть, наоборот, физическая нагрузка дается, да, вот этому юному организму, который родился с недостатком веса. Но мы сейчас не будем брать вот эти очень сложные, на самом деле, моменты, потому что если мы разберем с самого начала детства, как ребенок должен развиваться, то я вам хочу сказать точно, мы все с вами, практически все, росли в неестественных состояниях для человека, в неестественных состояниях для ребенка. Поэтому нам приходится сейчас расхлебывать, и мы еще будем расхлебывать много лет те ситуации, те обстоятельства, которые привели нас к тому состоянию, в котором мы сейчас. И, друзья, надо признать честно, что в этом состоянии находится 99% людей. Ну, просто давайте еще немножечко моего примера, чтобы вы понимали, до чего я дошел в своих экспериментах. Я дошел в своих экспериментах до того, что я 8 часов подряд на жаре занимался спортом без перерыва. Без перерыва у меня были пробежки, прыжки со скакалкой, качалка. Я там мощно поднимал железо при своем весе 70 килограмм. Я приседал со штангой 140 килограмм. Мой вес 70, я приседал 140. При этом я говорю, что я был жутким хроником, у меня был лишний вес, у меня были не в порядке суставы. Но опять же таки, тренажер правила, растяжка, гимнастика, зарядка, упорный труд над собой. Так вот, я дошел до того состояния, что я стал своей вот энергетикой притягивать таких сильных людей, как чемпионы мира. И когда ко мне приезжали чемпионы мира боевых искусств, несколько таких было у меня в спортзале, с несколькими я работал, и несколькими я поправлял здоровье, как раз на тренажере провел. Так вот, когда они видели, как я занимался, как я упорно занимался спортом, в какой я форме нахожусь, они мне, естественно, стали задавать вопросы. Была огромная работа с возражениями, потому что там биохимия, они очень хорошо разбираются в биохимии, минералы, витамины, микроэлементы и так далее. То есть там целая система, которую не переубедить. Да, не переубедить этих людей, пока ты им не покажешь, что ты можешь. Так вот, друзья, когда я стал показывать, что я могу другим людям, когда они стали подтверждать, что действительно ты бодренький, и как тебе удается в такой форме быть, да, я стал задумываться, что действительно вот оно, вот с этого момента я уже могу обучать других людей. Потому что до этого я не обучал, я только для себя. Я ставил сотни экспериментов, да и сейчас я не пытаюсь быть каким-то там общественным деятелем. Мне нравится работать с людьми индивидуально. Именно поэтому я говорю все время, друзья, все индивидуально. И каждый раз буду подчеркивать, сразу всем на сыроедение, сразу пить тем или иным людям конкретные какие-то травы я никогда не прописываю. Мне надо изучить историю болезни человека. Мне нужно понять, как он развивался, как его мама воспитывала, чем она его кормила, как кормила, в какой среде он рос, как у него психосоматические заболевания, есть они или нету. То есть там много-много-много-много деталей, потому что все это, друзья, я разгребал своими руками. Через меня проходили вот эти люди, и я просто на интуитивном уровне распрямлял этих людей, расправлял этих людей, менял им питание, исходя из их потребностей. Да? Но никогда никому не говорил, что, друзья, всем нужно категорически перейти на сыроедение. Вот, поэтому, друзья, я надеюсь на вашу поддержку. Я надеюсь, все-таки вы не будете писать, что... Хотя пишите, ради бога, что угодно. Но, друзья, давайте не будем распространять уже, что вот наши предки пили, ели молоко, были здоровыми людьми, и все у них было хорошо, потому что они вот такие вот мудрые, осознанные, питались правильно. Друзья, конечно же, пили молоко и мясо ели. И ели все, что угодно, и были намного здоровее, чем современные люди. Но давайте задумаемся все-таки, друзья, в каком состоянии они жили? В состоянии на природе, в состоянии, когда был физический труд, в состоянии, когда единомышленники окружали, в состоянии, когда были какие-то общие идеи, они не сидели по квартиркам, как сейчас многие люди сидят по квартиркам, нету ничего общего, нету никаких птичек, нету достаточного количества физического труда и нету свежего воздуха. И, соответственно, мы уже не можем быть как предки, даже если мы будем питаться точь-в-точь, как они. Даже если вы будете сыроедами в квартирке без труда, без свежего воздуха, без чистой воды, без птичек, без природы, мы с вами, друзья, в любом случае не выживем. Поэтому помимо сыроедения, помимо переезда на землю, надо, чтобы вот этот пазл, вот эта мозаика жизненная сложилась. И тогда мы с вами будем здоровыми долгожителями, радостными и счастливыми. Так вот, друзья, натуропатия как раз изучает именно это. И таким образом вот я стал, благодаря своим экспериментам, благодаря тому, что я прошел этот путь, я стал проповедовать и предлагать людям использовать натуропатию. А люди, как всегда, выбирают сами. Так вот, друзья, я бы хотел разделить сейчас все виды питания, про которые я хотел быстро пробежаться и рассказать про каждый тип питания, чтобы было понятно, какой от другого отличается. Есть такой тип питания, как называется у нас, у практиков, всеядность, да, всеедение, когда все едят и не задумываются о том, лишь бы было вкусно, как говорится. Если вкусно, если ты получаешь от пищи удовольствие, тогда у тебя настроение вроде как хорошее. И действительно, вроде как не возникает вопросов, да, когда человек действительно радостный, но когда он болеет, когда ему тяжело, когда ему лень встать с постели, да, по утрам, когда он понимает, что у него лишний вес. То есть я бы всем рекомендовал, друзья, посмотреть внимательно на себя в зеркало. Если у вас есть лишний вес, посмотрите внимательно на себя. Если у вас плохая кожа, плохие волосы, лишний вес, вы не так активны, как могли бы быть, как в детстве, друзья. Потому что я еще раз говорю, нужно вернуться в детство, когда вы можете как мальчики, как девочки летать в любом возрасте. Я знаю, что у нас аудитория у Славянского радио очень богатая и большая. И я знаю, что очень много пожилых людей и взрослых людей. Поэтому, друзья, я вам хочу сказать точно, что моя бабушка Муза, которую я восстанавливал, начиная с 84 лет, я перевел ее на сыроедение, друзья. У меня есть даже такой эксперимент в моей копилке, помимо того, что я тренировал, консультировал чемпионов мира, кандидатов медицинских наук в том числе, да, без медицинского, без спортивного образования, я докопался до сути всех вещей, пройдя через все эти болезни. И вот бабушка Муза, 84 года, попала, буквально я ее забрал из ее мира, вытащил, убрал от телевизора ее, убрал от ее привычного образа жизни, такого достаточно размеренного, и сказал: бабушка, ты поедешь со мной в Индию, в мой спортзал, я буду тебя соками поить, там, перейдешь на сыроедение, хочешь быть здоровой? Она сказала: да, хочу. Я вот взялся основательно за нее, и несколько лет я занимался ей каждый день, друзья. И если вы посмотрите на мою бабушку Музу 84 года, и посмотрите 88 лет, например, через 4, это вы поймете два разных человека. Поэтому я твердо убежден, если вы окружите заботой своих близких, своих родных, которые оказались в той ситуации, когда они уже понимают, что жизнь вроде как закончилась, уже все, да, но вы можете повлиять на то, чтобы они почистили свой организм, поменяли свое питание, и им уже станет легче. Стали какую-то зарядку делать, там, например, ту же самую жгонку по утрам, да, знаете, такое русское такое упражнение, которое помогает, опять же таки, вестибулярный аппарат проработать и укрепить все ваши системы, на самом деле, да, может быть, кто-то 5 тибетских жемчужин, есть такой комплекс упражнений. Ну, разные комплексы, сейчас мы не будем спорта касаться, это очень такая, скажем, тонкая грань, да, где тоже можно, одним можно, а другим нельзя. Кому-то можно бегать, например, а кому-то нельзя бегать, например, да, хотя вроде как считается бег полезным, скинуть лишний вес, укрепить сердечно-сосудистую систему, но тем не менее, я считаю, что бег не всем полезен. Так же, как и сыроедение, так же, как и любой тип питания. Все индивидуально. Так вот, друзья, виды питания. Есть всеядность, когда вы едите все. И ради бога, ешьте все, если вы чувствуете себя счастливыми и пока еще не болеете, пока вас петух еще в одно место не клюнул, ради бога. Да? Но тем не менее, вы должны понимать, что всеядность, она не допускает, скажем так, того понимания, что мы зависим не только от калорий, белков, жиров и углеводов, но мы зависим от ценности продукта, а точнее от ферментов и от энзимов, которые есть исключительно только в живом питании. Когда пища не приготовлена, термически не обработана, соответственно, она сохраняет в себе все свойства, витамины, аминокислоты, минералы и в том числе энзимы и ферменты, которые помогают переваривать вам эту пищу. То есть, да, они способствуют перевариванию. И я сейчас знаю, что многие люди, кому врачи запретили есть сырую пищу, кому тяжело от сырой пищи, возразят, что врачи, возможно, вам сказали, да, что только вареную пищу, а сырую вам нельзя. Я наверняка уверен, что среди слушателей такие есть. И есть даже такие люди, как диабетики, например, да, которых тоже очень много, и которым говорят, что нельзя есть фрукты. Но, друзья, у моей бабушки был диабет. Мы вылечили как раз ей без вот этого страха, что фрукты нельзя. Она употребляла очень много фруктов. Мы сдавали на сахар. Сахар и другие анализы у бабушки были в норме к 88 годам, за 4 года плотной работы с ней. Так что, друзья, я имею все-таки в копилке этот опыт. Я понимаю, что в любом возрасте можно прийти к здоровью. Вот, так вот, всеядность, она, скажем так, едим все, что можно, да, мешаем все, с чем можно. Дальше у нас идет правильное питание, то есть это фактически те же самые продукты, то же самое мясо, та же самая рыба, только мы уже раскладываем это по полочкам. Да, то есть у нас калории, белки, жиры, углеводы, мы это не мешаем с этим, это не мешаем с тем. И правильное питание, спортивное питание я тоже прошел, когда молодой занимался спортом, тоже приводит это к болезням, друзья. Тоже это не помогает. Те же самые насморки, температуры и другие заболевания у тех, кто занимается спортом и является тренером. Я слежу за тренерами, которые проповедуют правильное питание, и рано или поздно у них та же самая температура, тот же самый насморк, те же самые болезни, все то же самое, что у обычных людей. Да, потому что можно достичь спортивную, физическую, хорошую форму, но при этом состояние ваших сосудов, качество ваших сосудов, не только сосудов, там много всех систем, да, если перебирать центральную нервную систему, гормональный фон, что мы еще можем брать? Гормональный фон центральной нервной системы, я считаю, что это одни из основных систем, которые влияют на все. Ну, в том числе пищеварительная система, выделительная система. Да, то есть мы сейчас можем каждую подробно разбирать. Друзья, ну я бы хотел пробежаться по темам, потому что на самом деле я сейчас начинаю о чем-то говорить. Я понимаю, что мне хочется развернуть целый огромный такой пласт знаний. Но, друзья, давайте сделаем так. Если вы захотите меня снова увидеть на Славянском радио, захотите, чтобы я продолжил, я буду разворачивать все эти темы. Все-таки мне хочется как-то побыстрее, потому что у меня здесь список вопросов очень важных. И я пойду все-таки по плану. Так вот, всеядность, потом дальше ПП, правильное питание, дальше идет у нас вегетарианство, когда вы отказываетесь от мяса крупных животных, но продолжаете употреблять молочные продукты, продолжаете кто-то там... пескетарианство, да, там кто-то рыбу оставляет, кто-то морепродукты оставляет, но тем не менее это еще не веганство. Следующая ступень – это веганство, более высокая ступень, когда вы отказываетесь от животных продуктов, не употребляете животную пищу, и вам действительно становится легко, вы не участвуете в карме этих животных, которые должны умирать естественной смертью, друзья. Естественной смертью должны умирать животные. А так получается, что вы участвуете, берете эту карму на себя, поедая или даже убивая этих животных. И таким образом получается, что вам тяжелее, вы несете еще и их карму на себе. Понимаете? Я не знаю, может быть, вы не верите в карму, друзья, но это дело ваше, я вам не навязываю. Считайте, как хотите, вы имеете на это право, на ваших уровнях, какие бы они ни были, вы всегда будете правы. Вот в чем я сразу вас хочу успокоить, и чтобы никто со мной в дальнейшем не спорил, да, потому что мнений очень много. Каждый прав по-своему. У всех своя правда, поэтому я просто вам говорю о том, что существует. Так вот, следующий этап после веганства – это у нас идет как раз сыроедение. Но сначала сыроедение смешанное, где вы смешиваете разные продукты, и вы еще пока не понимаете, у вас все в кучу, вы можете положить туда лишние какие-то продукты, вы не поймете, что это не нужно вашему организму, тоже может навредить. Поэтому сыроедение, не моносыроедение, не раздельное сыроедение – это до сих пор еще не идеальный тип питания. Да? Потому что моносыроедение, это следующий тип питания. Вы едите, когда вы точно знаете, что вам нужно употреблять в пищу. Вы знаете, что вам нужно морковку сейчас, вы употребляете морковку. Огурчик – значит огурчик. Помидорку – значит помидорку. Если вам хочется мясо съесть сырым, вы можете съесть мясо сырым, потому что только в сыром мясе есть незаменимые аминокислоты и все, что вам рассказали диетологи, врачи и так далее. Да? Но вы понимаете, что вы хотите съесть мясо с кровью, соответственно, да, вы хищник, вам оно точно нужно, и вы себя не обманываете, да. То есть вот как раз это моносыроедение, когда вы употребляете продукты, как они есть, раздельные, вы точно понимаете, что они значат. для вашего здоровья в вашем текущем состоянии. Следующий тип питания – это сокоедение, да, то есть жидкое питание. Когда вы переходите на соки, и когда вы свой организм не загружаете жмых, да, который фактически выходит из организма, да, потому что, друзья, я проводил разные эксперименты, отказывался от еды, употреблял отдельно продукты, сидел на двух продуктах, несколько месяцев, у меня было такое 3 месяца, я сидел на кокосовой воде и на бананах. Было 2 продукта, кокосовая вода и бананы. И при этом я даже набрал 5 килограмм чистой мышечной массы, друзья. Представляете, 5 килограмм набрал. Вот как, вот откуда? А у нас еще играет такая, как я уже говорил, гормональная система. Это очень важная деталь в нашем организме. Огромная прям деталь, без которой не уехать. Наша машина, наш организм не поедет без правильно работающей гормональной системы, которая умеет и может конкретно производит тестостерон. Потому что без тестостерона, соответственно, у вас не будут расти мышцы. И поэтому очень много сыроедов, которые вот такусенькие, хиленькие мальчики, девочки, которые еле дышат, и действительно им плохо. Друзья, есть таких примеров очень много, и на них смотрят и говорят, а вот сыроедение это для вот таких вот людей, которые хотят себя в гроб загнать. И действительно, ребят, очень много ошибок на сыроедении, очень много сыроедов, веганов, вегетарианцев, которые действительно ошибаются. Итак, поехали дальше. Последний тип питания. Когда вы отказываетесь от питания, и оно тоже существует, без еды вообще. Кто-то называет это праноедение, кто-то называет это автономией. И такое тоже существует. Когда вы разблокируете все свои энергетические центры, когда у вас нет блоков в организме, когда энергия движется свободно через вас, когда вы сможете не только получать, брать эту энергию, наслаждаться этим миром, но вы еще и отдаете энергию. У вас налажен поток с этим пространством, вы взаимодействуете с этим пространством как человек, который обменивается энергией с этим миром. Он не просто потребитель, он именно отдающий человек. Именно поэтому есть люди, которые на любом типе питания выглядят намного здоровее, намного лучше, чем люди, которые на том же самом сыроедении зажались в своей капсуле, зажались в своей коробочке и сидят в этой коробочке, никуда не выходят, по сравнению с теми людьми, которые служат этому миру, отдают этому обществу, пытаются что-то наладить, улучшить, помочь людям и так далее. То есть у них идет обмен с пространством. Они отдают энергию, соответственно, у них энергетические центры, они им помогают, и их энергетика, она им помогает чувствовать себя намного лучше, чем те, кто не отдает. Поэтому, чтобы прокачать свои энергетические центры, чтобы стать таким автономным человеком, которому питание не нужно, нужно преодолеть очень много чего, но это явно не в этом эфире, друзья, хотя об этом я тоже могу много чего рассказать. Итак, давайте пробежимся быстро по другим вопросам. Макроэлементы, витамины, аминокислоты. Я могу сейчас вам перечислять очень много чего научного на эту тему, но я всегда стараюсь говорить очень просто и понятно, чтобы было понятно даже любому простому человеку, который не хочет лезть в углубление, углубляться в эти вопросы и хочет понять суть. Так вот, суть звучит очень просто. Мы действительно то, что мы едим. Если наша пища термически не обработана, она такая, какая она есть. И повторюсь, что если вы едите мясо сырым, ребята, только свежее мясо сырым, тогда да, тогда ну, действительно вы чувствуете, что вам нравится это делать, вы получаете даже, может быть, эстетическое удовольствие, то тогда да, вы хищник. Вот, поэтому микро-макроэлементы остаются только в той пище, которая не приготовлена. После 45 градусов она вся уничтожается. Да? И поэтому печку, возможно, использовали для томления овощей. Но опять же таки, друзья, в какие периоды жизни? Я все-таки верю, что человек изначальный, который существовал на планете Земля, все-таки он был энергетически независим. Ни от фруктов, ни от овощей, ни от животных. И вот он был таким святым фактически. Но мы спустились по какой-то версии, из рая нас выгнали, да, благодаря тому, что Адам откусил яблоко, стал есть, возможно, он стал ходить в туалет, да, ему стало стыдно за то, что он такой кушает, ходит в туалет и стал прикрываться, стал одежду носить, Да? У меня такая версия, что изначальный человек, он все-таки он не кушал, он был таким заряженным энергетическим духовным существом, который не нуждался в еде. Поэтому, друзья, давайте, если мы говорим о еде, мы все-таки придем к тому, что чем ближе мы к природе, к такой, какая она есть, а природа все создала в первозданном виде, да, помидорка, огурчик. Я понимаю, что генетически модифицированные арбузы, например, современные арбузы раньше выглядели по-другому, ананасы те же по-другому раньше выглядели, то, что селекционеры, они вырастили все это, стало это пригодным для жизни, но тем не менее. Давайте вернемся к истокам и поймем, что первородная вот эта пища, какая она есть, которую природа создала в таком виде, в котором она есть, она для нас намного полезнее. И в ней есть все микроэлементы, витамины и так далее. Поэтому кто, ребята, на веганстве, кто на вегетарианстве, я вам точно говорю, не надо жарить, варить, парить много всего вот этого, то, что вы делаете, мешать это все в кучу. Пускай у вас будет 20% каша. На веганство может перейти любой, друзья. На веганство перейти проще всего. Каша, какие-то там чечевицу можете замачивать в кипяточке, гречневую кашу, зеленую гречку можете замачивать. Кто-то в холодной воде на ночь настаивает, кто-то в кипятке. Но про рецепты тоже отдельная тема. Тем не менее, 20% веганства и 80% сыроедения уже обеспечат вам крепкое здоровье. Но обязательно нужно почиститься, друзья. Все органы надо почистить для того, чтобы они работали на ваше здоровье, а не перегружались этой едой, которую организм ваш просто не понимает, друзья. Потому что природа создала все совершенно по-другому. Когда человек влез в эту природу, влез в структуру, влез в клетки этой природы живой, построил города вот эти, построил всю эту медицину, построил всю эту науку, которая делает человека только несчастливым, несчастливым, нездоровым. Да? И мы оказались в этой ситуации, где мы все должны с вами все это разгребать и вернуться к этому первоистоку. Так вот, микро-макроэлементы – тема закрытая, понятная. Сейчас не буду залазить, какой микро-макроэлемент от чего происходит, в каких продуктах больше всего. Свежие овощи прежде всего. Фрукты можно не всем. Сладкие фрукты можно точно не всем, потому что можно грибок кандида, да, который есть у большинства людей, подкормить кандиду. Можно очень легко сладкими фруктами. Дальше обязательно надо разобраться с паразитами. Да, то есть как это по этапам? Давайте по этапам. Поэтапно. Антипаразитарная чистка. Обязательно грамотная антипаразитарная чистка. Трав, ребята, не хватает. Трав маловато. Есть несколько способов, но я вам не буду говорить, потому что это может быть вредно для каждого из вас. Потом я не хочу отвечать, поэтому сейчас общую информацию даю. Антипаразитарная чистка. Следующее. ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Дальше вы чистите печень. Печень обязательно должна быть чистая и здоровая, потому что это очень важный механизм в нашем теле. Итак, дальше следующее, вы чистите, ну, как бы там все вместе, и одновременно вы чистите лимфу, кровь и так далее. То есть это последний этап, когда вы уже, хотя вы можете и лимфу, и кровь чистить параллельно, но тем не менее есть такой акцент на очистке лимфы, и на очистке крови он идет у нас в конце. То есть вот 4 этапа, при которых вы можете полностью почистить свой организм. И, естественно, меняя питание, естественно, меняя среду обитания, переезжая из городов, друзья, из душных городов на свою землю, трудиться своими руками, в конце концов. И по этой теме у меня тоже есть очень много чего сказать, потому что у меня свой сад, друзья, я перешел от простого потребления, я не просто сыроед, я сейчас посадил сад, я сейчас поставил огромную теплицу здесь, в Сочи, и я хочу есть только качественные продукты, которые я буду выращивать только своими руками. Потому что, друзья, пока вы просто потребляете пищу, пока вы просто являетесь таким, знаете, потребителем и живете в городе, не выращиваете сами, все равно, ну, будет у вас здоровье даже на сыроедении, даже на веганстве, даже если вы мясо едите, какое-то здоровье будет. Но будет ли смысл в такой жизни? Поэтому я перешел от простого потребления еще и к выращиванию, и теперь я точно знаю, что мои продукты, которые здесь выращиваем вместе с нашими единомышленниками, они принесут огромное здоровье потому что выращиваются при помощи супертехнологий, которые не используются никакими хозяйствами, которые сейчас загружают все эти магазины, прилавки огурцами, помидорами захимиченными. Да? То есть мы взяли все это в свои руки, выращиваем чистейшее качество, которое только может быть. И в Сочи растет абсолютно все. И, друзья, добро пожаловать в Краснодарский край, кто хочет организовать свое хозяйство. У нас по этому поводу тоже есть обучающий курс, и мы таких людей собираем вокруг себя. Можете рядом с нами селиться, также точно. Кто с нами на одной волне, кто готов также трудиться, помогать другим людям, может быть, развивать хозяйство. Ну, по этой теме, я думаю, что я еще отдельный эфир сделаю, приглашу, кстати говоря, у меня есть тоже такие эксперты в этой области. Так, друзья, не отвлекаемся. Смотрите, только вы поняли, как у нас устроен организм, да, у нас есть еще такой момент — кислотно-щелочной баланс. Да, то есть вроде как надо соблюдать кислотно-щелочной баланс. С другой стороны, та пища, которую мы едим, сырая растительная пища, это фрукты, овощи, это вроде как защелачивающее. Да? То есть если мы будем постоянно защелачивать наш организм, у нас не будет этого кислотно-щелочного баланса. Нам обязательно нужно его закислять. А что лучше всего закисляет организм? Это труд, друзья, это физические нагрузки. Поэтому чем больше у вас будет физических нагрузок, тем больше вы будете закислять свой организм, но делать это правильным образом. Поэтому ваш кислотно-щелочной баланс, он придет в баланс. Да? Тавтология. Значит, вам надо защелачивать организм с помощью сырых овощей и фруктов. Но опять же таки, друзья, каждому свое. Сначала почистить свой организм, тогда фрукты и овощи будут работать. И потом вам надо приводить это все в баланс с помощью физической активности, с помощью труда. Вот таким образом вы будете двигаться к кислотно-щелочному балансу и к здоровью, соответственно. Значит, причины срывов и откатов, у нас еще такая тема тут заявлена. Причины срывов и откатов – это значит то, что вы неправильно поставили себе цели. Вы, может быть, умом пришли к этому. Да, то есть не состояние вас привело к этому, не осознание то, что нужно переходить на веганство, на сыроедение, на жидкое питание, на отказ от пищи совсем. А вы пришли сюда от ума. От того, что я так делаю, от того, что другие люди так делают, от того, что вроде как так надо. Нет, вы должны подойти к этому осознанно, друзья. Вы должны это пережить. Вы должны хотеть искренне и всей душой стать чистым, здоровым человеком. И тогда у вас не будет никаких срывов и откатов. Вы должны разобраться со своими психологическими проблемами. Психосоматика – один из решающих факторов, потому что психосоматику у нас принято заедать. И поэтому, друзья, чем больше вы хотите тяжелой пищи покушать, заесть, усыпить ваше сознание этой тяжелой едой, тем больше вы хотите заснуть, отключить это сознание и, скажем так, не обращать внимания на проблемы в жизни. Да, вот как, допустим, для алкоголиков, для тех, кто курит сигареты, для них это способ: покурил сигарету, успокоился, расслабился, проблем не существует. Да? Выпил водочки, проблемы не существует. Да? И то же самое здесь: покушал еды, проблемы не существует. Но проблема остается, вы просто перестаете обращать на нее внимание. С одной стороны, это хороший такой, да, уход. Ты не обращаешь внимания на проблему, и проблема уходит, растворяется сама собой. Но, друзья, давайте не будем уходить от наших проблем, давайте не заедать, давайте идти в эти проблемы, давайте идти в страх, давайте это все прорабатывать все вместе. Да, потому что вот я занимался на тренажере правила с людьми, я понимал, что большинству людей страшно распаковывать свои вот эти блоки. Они за них прям держатся, понимаете, за свои устаревшие программы, которые в новом мире, в новой жизни уже не смогут, друзья, существовать. Уже меняется мир кардинально, друзья. И мы с вами можем поменять этот мир все вместе. Но только благодаря тому, что мы сами изменимся. Потому что все время, вот Алексей Орлов, например, поддерживаю во всех его начинаниях, продолжениях и идеологии, он говорит то же самое. Друзья, мы с вами что будем делать с этим совсем? Ну, перейдем мы с вами на то же самое веганство, на сыроедение. Но веганы-сыроеды далеко тоже не святые люди. И далеко не святые люди, далеко не самые осознанные люди, те, кто просто переехал на свою землю. Да? Мы должны с вами соединить это все воедино. И я считаю, что та часть общества, которая еще сопротивляется и говорит, что вот мы до конца своей жизни будем есть мясо, наши предки жили мясо, наши предки пили молоко, наши предки ели яйца и были здоровыми. Друзья, не вопрос. Я вот, например, вас принимаю, я вас понимаю, но я должен вам сказать, что добром и здоровьем крепким сейчас в сегодняшней атмосфере, в сегодняшней обстановке не закончится. Потому что мы все равно генетически, мы уже с вами другие, гораздо более больные люди по сравнению с нашими предками. У нас проблемы другие совершенно, поэтому надо стремиться в этом направлении тоже исправить себя. Итак, друзья, воздержание от пищи, голод, здесь такая тоже, да, тема у нас заявлена. Воздержание от пищи, а голод, это помогает действительно разгрузить ЖКТ, разгрузить сознание, в том числе и психику, когда ваши, опять же таки, файлы, ваши программы, старые устаревшие блоки распаковываются в вашем теле, и вы действительно расстаетесь с этим легко и непринужденно. Так вот, голод и воздержание от пищи помогает вам обнулиться. И это очень крутой механизм для того, чтобы обнулить все ваши системы, для того, чтобы перезапустить их заново. Но, опять же таки, к этому надо подходить очень аккуратно, это надо подходить, к этому надо подходить время. Подготовки должно быть достаточно длительное, да, потому что с мяса взять и начать голодать резко. Нет, все-таки сначала мясо, потом вареная каша какая-нибудь, потом салатики, потом соки, и потом вот дальше вы уходите в голод, на воду, или, может быть, кто-то на сухое голодание. И опять так же, как вход должен быть правильный, и также должен быть выход правильный из этого. Поэтому, друзья, все эти этапы надо правильно соблюсти, но, опять же таки, я вам в одном эфире все это не расскажу. Огромный пласт знаний, огромный пласт информации, поэтому я стараюсь быстро говорить, не потому что я такой визит, а потому что мне хочется как можно больше информации донести. Вот, но я надеюсь, что вы все-таки попросите, и я, может быть, какой-то еще эфир сделаю для вас, где более подробно разъясню все это. Итак, друзья, режим дня и питания, вот здесь тоже очень важный вопрос. Засыпать и просыпаться желательно по солнышку. Чем вы, скажем так, ближе, опять же, к ритмам природы нашей, тем вы здоровее, потому что наши предки жили по солнцу, друзья, приветствовали солнце и провожали солнце. И, соответственно, после заката солнца лучше не принимать пищу, то есть пища должна быть последний прием, ну, максимум в 6 часов, я считаю, максимум в 6 часов. С утра вы не начинаете сразу же загружать себя завтраки. Сначала организм должен заработать на еду. Вы должны потрудиться, постараться, позаниматься спортом, если вы живете еще в квартире, сделать зарядку, да, если у вас нет своей земли, которую вы можете обработать. Вот, то есть организм должен заработать сначала на еду, а потом уже кушать завтраки себе какие-то, загружать в свой организм. Да, потому что многие люди загружают. Нужен завтрак, нужен обед, нужен ужин, а человек на самом деле не голоден, а человеку на самом деле надо скидывать лишний вес, и у него полно этого лишнего веса. Поэтому, друзья, давайте смотреть трезво на себя, трезво посмотрим в зеркало. Может быть, у нас есть лишний вес, а? Дорогие друзья, родные мои люди, товарищи, плохое слово, товарищи, собратья, соратники, посмотрите на себя трезво. Я очень хочу, чтобы это случилось наконец. И давайте с этого начнем наш путь к обнулению и к занятию своим здоровьем, от которого много чего зависит. Так вот, от дыхания, следующий пунктик, очень много чего зависит. Когда вы распаковываете все свои блоки, когда вы расправляетесь, когда вы позанимались, может быть, йогой, может быть, на тренажере правила вы где-то повисели, обязательно у грамотного мастера, друзья. Мастера должны быть грамотные, взрослые, устоявшиеся мужчины. А то я видел, как людей ломали на правила, и ничего хорошего. Так вот, вы должны расправить все свои блоки, продышать их как следует, эти блоки. Очень много практик, очень много техник, опять же, каждому свое. Я даю общую информацию. Когда вы расправитесь, когда вы научитесь дышать, проводить через себя всю эту энергию, которая идет от земли к небесам и наоборот от небес к земле, вы должны быть заземленным человеком, чтобы у вас было прекрасное здоровье. Не просто быть духовно развитым, но при этом еще заземленным, крепко стоять на ногах. И тогда вся эта система будет работать очень хорошо. Так вот, когда вы дышите правильно, когда вы заземленный человек, когда у вас есть духовная, самая главная цель, самое главное, чтобы у всего этого была духовная цель. То есть вы должны проявлять свой дух. Друзья, духовность – это проявление духа. Я всегда говорю людям, если вы говорите про духовность, значит, вы должны действовать смело, потому что трус, он не может быть духовным. И когда вы подходите к изменению своего питания, к работе над собой, к голоданию, к этой встряске вашего организма, чтобы вычистить его от старого, от хлама, которым буквально заражены многие из нас, от паразитов, которые накопились во многих из нас. Вы должны проявить свой дух и стойкость, чтобы взять и довести свой организм до прекрасного здоровья. Поэтому обязательно должен быть духовный смысл, что ваш организм, он не просто должен быть здоровым, но и должна быть какая-то духовная составляющая. Вы помогли себе, и вы помогаете другим людям. Либо вы помогли себе настолько, что как святые, спаси себя, спасутся тысячи вокруг вас. Вы будете одним своим состоянием, одной своей аурой, одной своей энергетикой захватывать положительно, в позитивном смысле этого слова, все пространство вокруг, и это пространство сможет меняться вокруг вас без ваших слов, без вашего участия. Да, то есть духовный смысл, то, что мы помогаем себе, проводим эту энергию, разблокируем себя, становимся чище, и потом помогаем всему остальному миру становиться также чище. Друзья, давайте уже почистим не только себя, давайте почистим планету. Сколько пластика, сколько мусора у нас. У нас столько с вами должно быть здоровья сейчас. У нас такая должна быть с вами силища богатырская. Дух проявленный в этом нашем человеческом божественном теле. Друзья, чело. Давайте поднимем энергию до чела. Давайте у нас наш энергетический центр разблокируется. И вот здесь чело наше. Это ясновидение, это экстрасенсорные способности. Когда мы уже на уровне телепатии, без слов, без этих, будем понимать, что нам надо делать. И Алексей Орлов, как раз вот я еще раз его поддержу, он говорит все правильно. Друзья, но я за то, чтобы мы через здоровье, через энергетику, через вот это вкачивание друг в друга, давайте делиться друг с другом энергией, через это пришли ко всем тем целям, которые как раз Алексей Орлов озвучивает. И давайте я вам сейчас дам напоследок этого эфира, который, я думаю, что мы еще обязательно продолжим, раскроем какие-то темы в других частях, я дам вам такое напутствие, что, друзья, в здоровом теле здоровый дух. Это придумал не я. Народные средства очищения организма – это травы, это звукотерапия, когда мы наслаждаемся пением птиц, когда мы наслаждаемся морем, шумом ветра, возможно, да? Всем этим можно наслаждаться. Но для этого вы должны быть открыты этой природе, открыты этому миру, почаще бывать в таких местах силы, которые помогут вам становиться крепче, где ваши предки жили, вернуться на те земли, почувствовать земелюшку, матушку нашу, потому что земля-мать – это материя, друзья, и никуда без заботы о нашем теле, о нашей земле-матери мы далеко не уедем. И в этом и есть наш духовный смысл жизни. Но давайте действовать смело, давайте действовать стремительно, потому что времени у нас нету. Нету. Все, пришло время. Час икс настал, в конце концов. И поэтому мое напутствие звучит так, чтобы вы были здоровыми всегда, духовными всегда, и помогали другим становиться такими же людьми. Вот такое мое напутствие, вот такой, надеюсь, зажигательный, яростный эфир, потому что сейчас зима, друзья, закончилась, Ярило наступает у нас, вступает в свои права и начинает жарить вот этим весенним солнышком, пробуждать всю природу. И, надеюсь, я для вас, так как весеннее солнышко, может быть, даже самых скептиков, немножко так потеплее сделал их души, их сердца, может быть, как-то раскрыл. И буду делать это дальше. Друзья, у меня есть в Сочи спортивно-оздоровительный центр. Если вы подпишетесь на мои соцсети, приезжайте в гости. Буду рад всем вам помочь, если вы захотите. На этом, наверное, все. И если я так понимаю, что вопросы, я готов ответить на ваши вопросы. Благодарю, Максим, за интересный доклад, зажигательную речь. Переходим ко второй части программы, где будем отвечать на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Максим, первый вопрос. Здравствуйте, а прививки вам ставили в детстве и потом? Да, прививки – это сегодня очень актуальная тема. И действительно, мне прививки ставили. Их было всего около 4, наверное, штук. Нет, кстати говоря, во-первых, я родился дома. У меня мама по своей природной мудрости решила отказаться рожать меня в роддоме. Я родился случайно, и только потом меня отвезли куда-то там. И я так понимаю, что мне все-таки не ставили при рождении прививки. Это во-первых. Но потом в школе мне все-таки пришлось ставить. Или в детском садике, дальше я не помню, где-то было около 4 прививок. Я хочу сказать, что прививки влияют на наше здоровье, но тем не менее мы можем за счет нашего сознания, за счет нашей энергии перебороть последствия любых прививок, какими бы они тяжелыми ни были. Но, конечно, если вы не обладаете этими знаниями, не обладаете этой энергией и только собираетесь выйти на этот путь, то тогда, конечно, прививки вам будут вредить. Но если вы обладаете, ну, грубо говоря, если сейчас, например, я бы прошел через принудительную вакцинацию, то я думаю, что при моих знаниях я бы, скорее всего, смог бы каким-то образом избежать летального исхода. Я не хочу сказать, что я готов экспериментировать, но, тем не менее, прививки можно восстановить здоровье после прививок. Я твердо в этом уверен. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько по весу продуктов за день съедаете? Я никогда не считаю вес, я никогда не считаю калории, я никогда не считаю питательные вещества. Для меня этого уже давно не существует, потому что я считаю, что все это идет от ума, а не от состояния. Бывает такое, что, честно скажу, что бывает, когда у меня слишком много энергии, и когда у меня нету каких-то конкретных дел, или я слишком много дел сделал, мне хочется уже как-то, ну, просто морально. Бывает, устаешь, когда работаешь, очень много людей через себя проходит, и тяжеловато работать с людьми бывает. Бывает, что я могу съесть большую миску салата, но при этом я ем ее очень медленно, очень тщательно пережевываю. То есть я могу ее там час спокойненько, да, тщательно пережевывать, час есть этот салат. Но, может быть, иногда в редких случаях это будет большая миска. А так, маленькими порциями, которые помещаются в руку, 2 яблочка, 3 бананчика, 3 апельсинчика, ну, что-то вот такое. Так, надо ли с переходом на сыроедение проводить чистку от паразитов? Если да, то какую? Да, конечно, чистку от паразитов надо проходить. И мы в нашем кругу опытных сыроедов, а таких людей единицы, да, но есть такой круг сформировался, людей, которые уже двигаются давно в этом направлении, и далеко не все из них известны, многие просто не показывают, они не блогеры, они не практики, они не снимают никаких видео, но тем не менее у них очень богатый опыт. Так вот, мы пришли к тому, что антипаразитарная программа, она должна быть узконаправленная на определенных паразитов, потому что если брать самую жесткую, самую сильную, самую мощную антипаразитарную программу, то выдержит ее не каждый человек. Бывают различного рода не только антипаразитарные чистки, но и чистки печени, чистки почек те же самые. Их бывает очень много видов. Но сказать вам, что вам конкретно поможет только полынь или только гвоздика, или только сочетание полыни, гвоздики, чеснока и других каких-то растений лекарственных, и что вам конкретно это поможет, я не могу. Кому-то нужно использовать настойку грецкого ореха на керосине. Есть такое средство, оно продается, вы можете также приобрести его в аптеках, в интернет-аптеках, по крайней мере, это есть. В живых аптеках, по-моему, этого нету. Настойка ореха на керосине, плюс также тройчатку вы можете использовать, можете сами приготовить эту тройчатку. Но, друзья, я вам говорю, что этого может быть недостаточно. Есть такие деятели, которые используют лисички, есть деятели, которые сделали из этих лисичек уже и свечки для того, чтобы ректально вводить их в наш организм, да, то есть через задний проход, потому что паразиты могут застаиваться, задерживаться на всех уровнях. Не только в кишечнике, когда вы попили какие-то горькие травы, они прошли через определенные части вашего организма, и вроде бы, казалось бы, паразиты должны бы вас покинуть. Но тем не менее есть труднодоступные места, куда травы, куда лисички те же самые, они не помогут. И, соответственно, свечки, когда в задний проход вы вставляете, таким образом вы добавляете, скажем так. Но, опять же таки, друзья, я говорю, что сейчас, если мы будем разбирать каждый метод очищения и оздоровления, то получится так, что этому подойдет человеку, а этому не подойдет и будет вредно. Поэтому антипаразитарная чистка нужна всем, это я точно вам хочу сказать. Она нужна регулярно, два раза в год, это 100%. Даже сыроеды, даже веганы, даже вегетарианцы, они не защищены от того, чтобы избавиться от паразитов только благодаря смене питания. Но тем не менее смена питания, она создает среду в организме, при которой паразитов может быть намного меньше. Потому что паразиты и бактерии, патогенная микрофлора – они могут существовать только благодаря залежам в теле, благодаря слизи, да, которые, благодаря, опять же таки, нездоровым каким-то органам, клеткам и так далее, благодаря которым они проникают еще глубже и начинают как бы из нас пить кровь, там асаиды, аписторхи, да там всякие разные. Там, ребята, если вам перечислять список паразитов, как от них, от всех почиститься, я думаю, что всем станет страшно. Но перед переходом на сыроедение надо обязательно это сделать. Это должна быть программа не меньше месяца, а то и два, а то и три месяца. Да? И тогда сыроедение будет работать. Потому что одно сыроедение отдельно не работает. Это проверено многими людьми. И я говорю, что очень много практиков, которые подтвердили то же самое, когда мы обменивались мнениями, да, что обязательно чистка, обязательно индивидуальная чистка, опять же таки. То есть надо видеть обратную связь человека, потому что от жесткой чистки, от паразитов может кому-то стать плохо. Поэтому если у него не в порядке печень, если у него слабая поджелудочная железа, то нужно плавненько подходить, а потом уже начинать усиливать, скажем так, градус, накалять обстановку для этих паразитов, чтобы они вышли из нашего тела. Благодарю. Максим, а вот упомянул про круг опытных сыроедов, да? А да. Кто эти люди, и, может быть, где-то можно найти информацию об этом? Есть, может быть, форум, группа какая-то? Нет, это закрытая группа, в которой мы делимся нашими жизненными какими-то ощущениями, потому что помимо сыроедения есть люди, которые не едят, есть люди, которые не спят, есть люди, которые вышли на другой уровень вообще развития, но я считаю, что каждый должен пройти индивидуальный путь. И равняться на кого-то, слушать, делать из кого-то кумира, в том числе из меня, из каких-то других деятелей, людей, я считаю, что каждый должен все-таки пробудить в себе вот эту первородную жизненную энергию, опять же таки через очищение, через голодание, через смену питания, и тогда ему не нужен будет никто. Да, то есть, потому что если я, допустим, скажу, что вот этот человек вам поможет, или вот этого человека смотрите, вы знаете, я, скажем так, как практиков выздоровления, я этих людей вижу, да, что они молодцы, они добились каких-то результатов. Но у некоторых остановилось все только на питании, только очищении. Для меня все-таки сыроедение – это как шаг в новую жизнь, в которой мы с вами будем все-таки творить что-то вместе, создавать новый мир вместе. Вот, поэтому я вот как-то так отвечу на данный момент. Понимается. Лена спрашивает. Правило. Это прекрасный древний тренажер русов. Максим, а где есть такой тренажер? Опять же таки, тренажер Правило. Я доходил до того уровня, что я занимался с чемпионами мира. Был один заведующий кафедры реабилитационной медицины одного московского института. Были разные очень такие серьезные люди, которые, скажем, научили меня в том числе как надо правильно и аккуратно заниматься с людьми. Поэтому, если я вам скажу конкретных каких-то мастеров, а их я знаю много, то хочу сказать вам точно, что 80-90% этих мастеров, они не знают, что такое биомеханика, и, к сожалению, они могут навредить. Поэтому все зависит от того, в каком вы городе. Если вы в Санкт-Петербурге, например, я вам рекомендую студию Бодричи. Есть мои друзья, мои соратники, которые действительно грамотно, качественно поправят ваше тело. Санкт-Петербург – это Бодричи. В Москве я меньше знаю, но знаю, что есть Профьявь, такой центр, вот буквально недавно увидел этого человечка, очень такой серьезный, на мой взгляд, да. Есть Москва Правила, Правила Москва, у них как-то так называется бренд их, да. Но, опять же таки, не на 100% уверен, что они... Друзья, опять же таки, найдите сами, потому что, смотрите, у меня такая позиция. Если я даю конкретного человека, я должен отвечать за конкретного человека и за того, кого я привел к конкретному человеку. Поэтому я вам скажу сразу, в каждом городе наверняка есть тренажер Правила. Если вам в вашем городе нету тренажера Правила, приезжайте ко мне в Сочи на мою оздоровительную программу, и будет вам все, и Правила в том числе. Если вы не хотите никуда приезжать, купите себе тренажер Правила и сами потихонечку, постепенно испытывайте на себе и стройте свою систему своего личного оздоровления. А так вообще, если вы хотите искренне найти своего мастера, своего учителя, который вам поправит ваш позвоночник, на Правила в том числе, руками может быть, то вы должны искренне этого хотеть, и вы встретите такого человека, который поможет вам и с Правилом, и со всем остальным. То есть самое главное, чтобы у вас было вот это состояние внутри, и дорожка через вещий лес, она вас выведет обязательно на такого мастера, такого человека, который поможет вам. Следующий вопрос. Александр. При резком переходе на сыроедение похудел до 68 килограмм, в росте 182. Энергии моря, но стала зябко зимой плавать в реке. Сейчас вес вернул. Еда обычная, кроме мяса. Еда обычная, кроме мяса. Плаваю. Вам не холодно? Значит, смотрите, вы, наверное, уже поняли, что да, я, несмотря на то, что могу быть очень спокойным, уравновешенным человеком, я местами вот такой чуть-чуть вот яростный. Да? Потому что, друзья, если вы не будете отдавать этому миру энергию, если вы не будете взаимодействовать с этим пространством, я считаю, что каждый человек, он должен прям радостно, где-то местами яростно, в хорошем, в позитивном, в созидательном, конструктивном ключе. Быть таким вот с энергией, понимаете, с задоринкой таким, с задорным, молодым, всегда, всегда молодым в любом возрасте. Так вот, если вы не разбудите в себе эту энергию, тогда тип питания может быть любым, но, скажем, вы не будете жить полноценной жизнью, потому что я считаю, что у нас вот эта вот энергия, вот эта жизненная искра – это одна из самых важных составляющих нашей жизни. Поэтому, конечно же, мне было холодно. Конечно же, поначалу было тяжеловато. Также сбросил 25 килограмм. Также было не по себе. Также я переживал. Также я не вернулся на старый тип питания. Я стал идти еще дальше. Мне холодно, значит, мне нужно двигаться. Мне холодно, значит, мне нужно быстрее двигаться. Мне холодно, значит, мне нужно дышать. Потому что все эти инструменты, движение и дыхание, они помогают вам как раз провоцировать эту энергию и изнутри ее поднимать по энергетическим центрам на поверхность к вашей коже, из ядра, солнечное сплетение в том числе, да, из всех ваших энергетических центров. Вы становитесь живым человеком, распаковываются все ваши блоки, энергия идет по всему телу и, соответственно, вам не холодно. То есть это целый этап становления на сыроедение. Это не просто так, это психологическая ломка, это очень такая серьезная зависимость от этих килограммов, к которым привыкли многие спортсмены, в том числе, которые считают, что вот они штангу там какую-то поднимают тяжелую, они такие крепкие парни, и им комфортен этот вес. Но, друзья, всегда вам хочу сказать, что если вы росли, какое-то определенное количество лет на обычном питании, вам в любом случае есть что скидывать. Вы в любом случае потеряете килограммы. Потому что каждый взрослый человек к 30-35 годам примерно он носит несколько килограмм в кишечнике только. До нескольких килограмм может быть всяких разных отходов ваших продуктов, которые вы употребляли. Это раз. Во-вторых, есть токсины, которые накапливаются на уровне костной ткани. То есть внутри ваших костей, кость она же пористая, да, то есть у нас там она не как металл, да, пористая кость, и внутри костей у нас накапливаются токсины, да. Соответственно, качество мышечной массы становится другой. Когда вы приобретаете чистую, здоровую мышечную массу, она у вас становится легче. То есть по килограммам вы легче, но при этом вы можете быть внешне, да, допустим, вот как у меня это было. Я был 75 килограмм, и я вернул себе эту форму. То есть внешне я был по объемам точно такой же. Я активно занимался спортом. Да, чтобы не похудеть, надо активно заниматься спортом. Друзья, надо активно в себе качать вот этот тестостерон обязательно, да, чтобы не похудеть, обязательно надо пробудить этот тестостерон внутри себя. И, соответственно, вы можете вернуть себе эту мышечную массу, только она у вас будет чистой, и она у вас будет легче. То есть у меня при той же самой форме до я весил 75 килограмм, и в той же самой форме я весил 69 килограмм. То есть внешне я был таким же. Но при этом разница была 6 килограмм. То есть, понимаете, да, то есть меняется качество, меняется фактура, структура нашей мышечной, нашей костной ткани, даже в том числе, которая освобождается от этих токсинов, и, естественно, вес становится легче. Но повторюсь, что это зависит не от еды, а от интенсивности ваших нагрузок. Чем вы будете больше поднимать те же самые тяжелые веса, а для мужчины это полезно, да, чтобы он прям такой мощный был, уверенный в себе богатырь. Вот. Поэтому, друзья, не надо рассчитывать только на еду, надо рассчитывать на физическую активность, и больше занимайтесь, и у вас все будет в порядке. Следующий вопрос. Андрей спрашивает. Если вырезан аппендицит, резервуар для благотворно бактерий в кишечнике, не влияет ли это на пользу голодания, или как долго можно будет голодать в таком случае? Друзья, все опять же таки индивидуально. Смотрите, когда мы касаемся каких-то сложных ситуаций, а тем более операций, когда какого-то органа либо нету, либо он плохо работает, либо у вас слабый метаболизм, да, либо у вас плохая перистатика кишечника, это переваривание пищи в кишечнике, либо у вас очевидный какой-то недостаток какой-нибудь группы витаминов и минералов, то, соответственно, вам можно это. Да? То есть я понимаю, что за человек, я с ним работаю, я понимаю, что это будет работать так. Опять же таки, друзья, мне очень важно понимать, какой тип психики у этого человека. Потому что бывают спокойные люди, радостные люди, гармоничные люди. А бывают нервные люди, которые куда-то спешат все время, которые пытаются на ходу все делать. Знаете, такие, которые не углубляются, скажем так, не хотят пытаться даже стать гармоничными, спокойными, радостными. Потому что именно при этом состоянии психическом ваши системы, они также гармонизируются. Да? Но опять же таки здесь есть оговорка. Для того, чтобы стряхнуть с себя болезни, вот все-таки вот эту ярость надо в себе, вот этот огонь жизненный, вот эту божественную искру, где-то надо местами ее проявить все-таки. Вот прям стряхнуть себя. Знаете, вот как в бане парятся веничками, и когда веничками там хлестает, там, вот такие вот звуки идут, прям вот такие, понимаете? Все там искры прям из глаз, прям вот такие все вот, когда вы себя не щадите, да? И тогда вы можете быстрее скинуть себе эту болезнь. Но кому-то же это может навредить, правильно? Поэтому при удаленном аппендиксе, при определенной ситуации с психикой, с психосоматикой, я не знаю, какие органы, еще раз повторюсь, что мне надо понимать, мне надо изучать, мне надо давать, пробовать первый шаг. После первого шага я могу сказать, что, знаешь, а давай поменяем направление, давай пойдем сюда. Тебе некомфортно так, значит, вот так. Потому что каждый человек – это все-таки индивидуальность, и каждый человек – это все-таки отдельная история. И у каждого человека есть определенная та же самая карма, те же самые наработки. Да? Может быть, кому-то нужно пострадать, нужно поболеть. И, может быть, не нужно ему даже помогать, потому что он сам себе не хочет помочь, потому что он не сам не хочет жить. Он хочет, чтобы ему помогли, чтобы за него закрыли вопросы с его здоровьем, с его жизнью. Да, как у нас это правило бывает, что люди хотят, чтобы за них все решили. Вот, поэтому, друзья, таких однозначных ответов – это уже индивидуальная работа исключительно. Ну так вы закрываете эти вопросы за них или нет? Да, я помогаю закрывать свои вопросы и скажу сразу, что размер суммы, он не столько имеет значение, сколько человек, который хочет обучаться у меня, который хочет исцелиться с помощью моих услуг, он должен со мной резонировать. Я должен понимать, что ему действительно он уважительно относится, опять же таки, он благодарен, он внимательно слушает. Он использует те методы, которые я ему даю для решения. Поэтому да, конечно, я помогаю, но не всем. Сразу скажу, что всем помочь невозможно. Кто-то должен поболеть, кто-то должен сам искать, кто-то такой сам. Я все знаю, да, потому что бывает такое, что приходят ученики, вы их учите, а они говорят, да я сам все знаю, да я это уже проходил, да я там, да, что ты мне скажи, как мне вот это. А я понимаю, что я не могу сказать, как это, потому что это зависит от этого, и вот с этим, и вот с этим это тоже связано. И как мне ему все это рассказать, если он не хочет слушать? Поэтому да, я помогаю, но не всем. Я понял. Максим, ну вот ты пригласил наших слушателей, зрителей в Краснодарский край, в Сочи, в свой центр. А как понять вообще, стоит ехать или не стоит ехать? Я вам всегда скажу не только по поводу своего центра, не только по поводу своих каких-то услуг, а по поводу услуг вообще любого человека, касаемо оздоровления, касаемо, не знаю, может быть, мастер какой-то вам дом строит, да, связываться вот с этим печником. Вот этот печник правильную мне печку сделает, а вот этот вот человек, который баньку может построить, вот он правильную мне баньку сделает? Или, я не знаю, вот стоит ли мне покупать доску для своего дома у того человека? Или я лучше пойду к тому человеку, он хороший, и лучше я ему денежку принесу? Друзья, вы всегда выбираете по сердцу. Вы всегда выбираете по отклику. Никогда не выбирайте того, у кого больше ученых степеней. Никогда не выбирайте у того, кто больше вам наобещал. Никогда не выбирайте у того, кто много говорит, но у него нету реальных результатов. Я все-таки могу сказать, что у меня есть определенные результаты. Я свою бабушку поднял буквально из могилы, да, потому что она 84 года, она уже не хотела жить. С 84 лет я перевел ее на сыроедение, почистил полностью организм. И к 88 годам у нее уже были 1000 поклонников. Мы уже выходили с ней на сцены, я ее выводил. Бабушка, давай мы покажем твой пример всем остальным. Она пела песни, она радовала всех моих подписчиков во всех моих соцсетях. И люди видели, что я искренне показываю весь свой путь от и до. Поэтому, если кто-то сомневается, что конкретно я могу помочь или другой человек, посмотрите, как он живет. Посмотрите, как он, ради чего все это делается. Это делается только ради денег или действительно человек хочет искренне помочь? Он сидит и что-то там из себя изображает, знаете, как вот у нас профессора, доктора наук, вот они важные сидят, у них же там образование, у них же там какая-то жизненный опыт богатый, но тем не менее никто не предлагает исцеление, никто не предлагает оздоровление, травушки, муравушки, никто не предлагает баньку, натуропатию никто не предлагает, но тем не менее вот к ним люди ходят. Почему? Потому что они выбирают, скорее всего, от ума. Поэтому я предлагаю всем, несмотря к кому бы вы пришли, кому угодно, ко мне, к другим людям, выбирать по сердцу. Если вам откликается, если вас зажигаю, если у вас энергия уже пошла, друзья, и я все это говорил не зря, ну, возможно, чем-то я вам могу помочь. Благодарю, Максим. То есть, получается, переходить на сыроедение нужно от ума, а выбирать, где обучаться, от сердца? Нет, все нужно выбирать от сердца, чувствовать, да? Но при этом ум у вас не должен быть выключен, потому что во всем должна быть мера. И нужно вовремя, четко понимать, что вот за эту грань, несмотря на то, что я выбрал сердцем, я хочу стать чистым человеком, я хочу стать сыроедом, да, например. Но я понимаю, что сейчас по состоянию моего ума мне вегетарианство или веганство, или 80% сыроедения, 20% веганства – это наиболее приемлемый мой путь. Поэтому, друзья, все нужно выбирать сердцем, чувствовать. Обязательно чувствовать. Да? И мужчине, и женщине все нужно чувствовать. Но при этом, чтобы вы не отключали свой мозг. Ваш мозг должен все-таки анализировать. Но анализируйте это, исходя не только из своего опыта, потому что вашего жизненного опыта может не хватить для грамотного и правильного анализа. Постарайтесь посмотреть по сторонам. А как у этого? Работает или не работает? Вот этот человек, он действительно здоровый? Он может показать другим, куда идти по направлению к здоровью? Или нет? То есть вам нужно проанализировать чужой опыт в том числе, сопоставить со своим опытом, где-то пересмотреть свои взгляды. Да, то есть в любом случае должен быть переворот сознания. Поэтому как бы ваше сердце не стремилось навстречу новым знаниям, новым людям, новому выбору, новой жизни, вы все равно должны анализировать, пропускать это через мозг, да, но не загружаться, друзья. Если ваш мозг, например, говорит «я не могу», «я не хочу», то подумайте на всякий случай, а может быть это ограничение вашего мозга. Да? Соответственно, мозг надо развивать, сознание надо расширять. Поэтому тут у нас вопрос такой достаточно глобальный. Сердцем, мозгом и сознанием нужно быть готовым к этому ко всему. И тогда вам это поможет. Благодарю, Максим. Ну, примерно этот порядок действий и навыков Орлов называет здравомыслием. Я призываю вас к здравомыслию. Алексей спрашивает, какая группа крови и сколько чад у сказителя после питания? Еще раз, сколько что? Какая группа крови и сколько чад у сказителя после питания? Чада, дети. А, чад, я понял. Значит, у меня вторая группа положительная. И забегая сразу же, я просто понимаю, к чему этот вопрос. Опять же таки, в нашей опытном сообществе очень опытных сыроедов, разных практиков и так далее, мы пришли к мысли, что группа крови не влияет на тип питания и что на разных типах питания разные группы крови. Ну, то есть, грубо говоря, на сыроедении я встречал и первую группу, и вторую группу, и третью группу. Все группы крови я встречал. Все резусы и положительные, и отрицательные также я встречал. И эти люди были успешными сыроедами. То есть я как бы ответил на вопрос, который к чему, я понял, к чему задают этот вопрос. Отвечая на второй вопрос. У меня пока что нету детей, потому что меня увлекало как-то огромное количество людей. И мне хотелось познавать этот мир. Мне хотелось взаимодействовать с огромным количеством людей. Мне хотелось путешествовать. Мне хотелось познавать этот мир со всех сторон. И поэтому я только сейчас созрел к детям. Мне только сейчас захотелось их завести. По одной простой причине. Потому что я только недавно обрел землю. Достаточно большой кусок земли. И только недавно я пришел к тому, что я стал выращивать свои продукты. Соответственно, я строю, я пилю, я сверлю, я все делаю сам. То есть я укрепился как мужчина, обзавелся землей, стал здоровым, здравомыслящим человеком. И вот сейчас я готов заводить детей. Поэтому если есть у нас молоденькие девицы, почему бы нет, парень на выданье. Надеюсь, наши слушатели оценят эту шутку. Так, Валерий спрашивает. Человек должен руководствоваться правилом, использовать чужую жизнь по минимуму, а не по максимуму. Как это делают вегетарианцы и сыроеды? Ведь сотни сырых плодов – это же жизнь и сознание. Друзья, скажу вам сразу, что я встречал такую позицию очень много раз, когда люди говорили, что фрукты и овощи тоже живые, их тоже нужно жалеть, а не убивать. И на самом деле, действительно, я с этим соглашусь, что отчасти мы не имеем ничего общего даже с фруктами, даже с овощами. И отчасти, действительно, вот задающий вопрос, он прав, что мы можем обходиться без этого. Но путем наименьшего сопротивления, да, все-таки мы расцениваем нулевое сопротивление, да, ноль сопротивления, мы чистые, мы суперздравомыслящие, мы осознанные люди в высшей степени. У нас ноль сопротивлений, у нас никакая плохая карма не накапливается, мы с вами все уже фактически живем в раю, но находясь вот в этих телах, как живые человеки, да? Ноль сопротивления. Дальше наименьшее сопротивление – это все-таки фрукты и овощи, да? Дальше мы начинаем готовить пищу, мы начинаем варить, мы начинаем усложнять процесс переваривания, процесс усваивания этой пищи. Соответственно, мы еще больше создаем сопротивление, правильно? Дальше мы начинаем употреблять молочные, мясные продукты, мы еще больше сопротивления добавляем в свое тело. Еще хуже становится процесс переваривания. Так. Значит, соответственно, мы еще и берем от мяса карму убитого этого животного. Потому что это животное, оно тоже проходит определенный путь. И, конечно же, да, если говорить по карме, то оно должно быть убито, может быть, даже конкретным человеком. И кто-то, может быть, по карме также должен был съесть это животное. Все правильно. Но в любой момент мы с вами можем отказаться от любой кармы, от любой судьбы, которая нам предписана этой матрицей, и выйти из этой матрицы благодаря тому, что мы будем уменьшать это сопротивление. То есть от мяса мы уменьшаем сопротивление в сторону чистого питания, и, конечно же, может быть, где-то кто-то уже готов отказаться от пищи, и он действительно такой святой человек, праведник. И тогда этот вопрос звучит вполне обоснованно. Да, действительно, этот человек прав. Овощи и фрукты нам не нужны, если мы с вами святые, осознанные, прокачанные, у нас энергетика, энергетические центры все работают, и мы с вами действительно боги во плоти человека. Тогда да. Максим, а уточните вот эту логику или что? То есть вот если фрукты и растения не сопротивляются, это значит, мы можем их поглощать, не развивая карму у себя или как? Я, знаете, нет, я немножко не об этом сказал. Я говорю о том, что когда они попадают к нам в тело, то идет процесс переваривания. То есть если фрукты и овощи перевариваются, там, например, 20, 30, 40 минут, да, то мясо переваривается, и то не до конца, потому что образуются еще токсины, которые нужно выводить, образуется еще аммиак, который тоже надо выводить. Да, отдельно аммиак, который в том числе вредит почкам, да, там усиленная белковая диета, опять же таки, особенно на животной пище, вот как спортсмены используют мясо, вот это кето-диета та же самая, да, то есть это не сопротивление, я имею в виду, что овощи, да, вот он лежит, помидор, и он там не станет сопротивляться, да, не ешьте меня. Я не про это сопротивление говорю, я говорю, что когда вы принимаете его, и что оно переваривается внутри организма гораздо проще. То есть именно переваривание. Понятно, да, о чем я? Да, теперь понятно. Просто тут именно вопрос был задан именно таким образом, да, про чужую жизнь по минимуму, по максимуму и так далее. Но, поэтому, друзья, я хотел просто уточнить. Да, я просто хочу сказать, 100% этот человек, наверное, хотел пошутить. Наверное. Еще один вопрос от него же. Валерий спрашивает. Наши предки считали, что лучше быть умеренным свежим трупоедом, чем всемерно пожирающим живоглотом. Ваши рекомендации районам Крайнего Севера и работникам физического труда? Значит, смотрите. Давайте проведем эксперимент. Я сразу же предлагаю всем работникам физического труда, которые скептически относятся к моему типу питания, приезжать сюда, в Сочи. Я дам всем лопаты, и мы начнем с вами копать. Вот кто первый устанет копать, кто меньше вскопает, тот, как говорится, ну, не прав в своей теории. Да? Потому что физический труд на самом деле можно выполнять на сыроедении абсолютно прекрасным образом. Объясню, как работает сыроедение в данном случае. Когда мы с вами находимся на сыроедении, нашему организму проще восстанавливаться после труда, после тренировок. Я своими тренировками это доказал. 8 часов, вдумайтесь в цифру, 8 часов на жаре 35 градусов подряд. У меня были между тренировками буквально 3 минуты перерыв. 15 километров я пробежал по песку вдоль пляжа, переодел кроссовки, одел плавки, занырнул, проплыл 3 километра, 3 километра проплыл, снял плавки, одел шорты, попрыгал на скакалочке час, потом еще покачался с гантельками, со штангами час. Потом дальше я пошел на капоэйру. Это такой достаточно подвижный вид спорта. Бразильские танцы плюс боевые искусства. 2 часа мы занимались капоэйрой. И дальше у меня была опять качалочка. Еще там час где-то позанимался. И потом у меня в конце был тренажер правила, на котором я тоже час активно там отжимался, висел. Очень так мощно. Все это происходило в общем счете 8 часов 15 минут. Поэтому, друзья, я вам точно хочу сказать, что чем легче ваше питание, тем больше у вас энергии. И система калорий, например, да, потому что кто-то привязывается к калориям, я доказал, что она не работает по факту. Потому что в течение полугода, когда я приезжал в ту же самую Индию, у меня там был спортивно-оздоровительный центр, в котором я провел сотни экспериментов. Так вот, мой эксперимент, самое главное, я подтвердил, что, оказывается, калории никак не влияют на наш вес, на нашу физическую форму. И когда я употреблял 1500 калорий, в течение полугода я тратил 3000 калорий. И при этом я не терял в весе. То есть я фактически разрушил весь миф, всю теорию о том, что калории влияют на физическую форму и влияют на вес. Нет, еще участвует здесь тестостерон. Я уже говорю еще раз. Гормональная система должна быть в порядке. И ваше, естественно, сознание должно допускать такое. Если оно не допускает, если вы говорите, мужик должен есть мясо по старинке, знаете, вот традиции. Вот опять же таки, говорить про традиции, друзья. Ну, давайте вернемся к традициям, которые были раньше, допустим, там 150 лет назад, когда молочко, коровка своя, да, мяско там тоже ели, да, люди, но, опять же таки, а кто ел мясо? А давайте посмотрим вот на сословие. Мясо, вот, допустим, те же самые крестьяне, которые как раз трудились в поле и которые ближе были к традициям, да, то есть не вот эта интеллигенция, которая жила в городах, буржуазия, да, вот там, а действительно вот крестьянин, который в поле пашет, у него картошечка, морковка, лучок, свекла, вот что-то вот такое простое. То же самое в Индии, например. Там все работяги, почти все работяги. Индия – это самая вегетарианская страна у нас. Так вот, почти все работяги находятся на вегетарианстве, потому что мясо элементарно дорого для них. Так вот, это пришло к низким социальным слоям, к трудовому работу, к крестьянам, к тем, кто трудится физическим трудом. Именно от высокого, высшего сословия, ну, я не считаю, что это высшее сословие, от интеллигенции, от буржуазии, да, и это потом спустилось в низшее сословие, когда действительно без мяса мужик не может ни работать, ни пахать, ничего делать, да, у него руки опускаются. Но по факту, если мы посмотрим, то как раз трудяги, они не ели все это, Они ели как раз веганскую, вегетарианскую пищу. И самые сильные люди на планете, там, не знаю, там, есть много примеров. Они были вегетарианцами, веганами в том числе. Вот. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Да, ну, я бы хотел все-таки дать небольшое дополнение к самому началу ответа, когда ты сказал, что если дать лопаты, вот я могу пример привести, как мужики копают, курят, там, я не знаю, пьют и копают траншеи часами и так далее. То есть, ну, все-таки это зависит от подготовленности человека к определенным видам работы или деятельности. А не от, в большинстве случаев, не от питания и образа жизни. Я согласен, но у нас есть разница. С одной стороны, ты прав, но с другой стороны, а как быстро этот мужчина, он станет болеть? Он пьет, он курит, он ест все подряд, и он действительно может копать траншеи, но в каком возрасте он умрет? Посмотрите на развалившихся вот этих бабушек, дедушек, которые, ну, уже они уже в 50 и в 60, они уже бабушки и дедушки, и даже в 40. Понимаете? То есть можно, конечно, трудиться, пахать, отдавать всего себя, есть все подряд, быть даже, может быть, радостным где-то счастливым человеком от всего и от этого, да? И такие люди тоже встречаются, которые пашут, едят все подряд, но при этом они живут 50, 60, 70 лет. Я говорю все-таки о долголетии, о том состоянии, когда у нас организм восстанавливается, и когда мы можем пахать не один, не два дня, а потом лежать в больничке, да, например, восстанавливать свое здоровье, а когда мы можем делать это в течение всей жизни, и наша жизнь будет долгой и счастливой. Благодарю, Максим. Следующий вопрос. Андрей спрашивает. Здравствуйте. Где можно найти комплексы упражнений на правиле, рекомендуемых при определенных болезнях? Комплекс упражнений не только на правило, но и на других тренажерах, но и в других, в разнообразных практиках, в йоге, в цигуне, волновая гимнастика, различные есть славянские гимнастики и так далее. Все это подбирается индивидуально под каждого человека. Поэтому я вам не могу сказать, как подтягиваться на руках, подтягиваться на ногах, подтягиваться на руках и ногах одновременно, делать скрутки, потому что есть скрутки, которые не рекомендуются многим людям, да, потому что можно перекрутиться, или можно растянуться, или можно поднапрячься не только на правило, а вообще где угодно. То есть, опять же таки, нужно здравомыслие соблюдать, потому что прав Алексей Орлов, он все время об этом напоминает, соблюдайте здравомыслие. То же самое и здесь. Тем более организм – это очень тонкая система, которая должна быть также тонко настроена под каждый тип психики. Кому-то можно бегать, прыгать, вот как мне, например. Я дошел до этого уровня, когда мне это не тяжело. А для кого-то морально это будет настолько тяжело, кого-то, наоборот, это закрепостит еще больше, зажмет еще больше. Он перетренируется, и, соответственно, ему будет только от этого хуже. То есть спорт может быть как во благо, так и во вред. То же самое тренажер правила. Все комплексы подбираются индивидуально. Хорошо. Следующий вопрос. Молоко. Надо ли пить при сыроедении? Есть ли вред от молока? И какой, если он есть? Значит, друзья, смотрите, молочные продукты, если мы возвращаемся к естеству, к естественному состоянию человека, начиная от родов матери и вот его становлением, да? Когда мать человека рожает маленького человечка, она его кормит своим грудным молоком, да, и кто-то говорит, конечно, что вот коровье молоко, оно очень близко по своему содержанию, очень близко к человеческому молоку, но близко – это не то же самое. Впитать с молоком матери – это имеет не только физиологический подтекст, но и передачу некой какой-то информационной, энергоинформационной программы. Яблочко от яблоньки далеко не падает, да, то есть мать передает через железы, через молоко. Человечек маленький впитывает это, и, соответственно, что мы можем подчерпнуть от коров? Коровы для меня это вот энергия, у них достаточно простая энергия. Понимаете? Обычная такая примитивная достаточно животная энергия. Кто-то считает коров благостными, и в некоторых традициях, культурах действительно коровы – это благостные существа, которые пришли на Землю для того, чтобы прокормить человечество, поднять их на другой уровень, даже благостное молочко там, в аюрведе в той же самой. Но, друзья, у коровы растут рога, копыта и шерсть. Вот скажите мне, человеку нужны рога, копыта и шерсть? У человека такое же строение ДНК, у человека такое же строение органов, или все-таки это другое существо, и нам вот это животное, оно абсолютно чуждо. Да? То есть, и, соответственно, молоко коровы – это для телят. Молоко мамы, нашей родной мамы – это для нас. Если ребенок перестает пить молоко, и не зря же говорят, даже ученые это подтвердили, что у большинства взрослых людей лактоза не переваривается, да, не расщепляется, не усваивается. Да? Не просто так. Но я считаю, что никому не нужно молоко. И еще есть одна причина, то, что в молоке якобы да, содержится кальций, который так необходим нам. Но по факту, на то, чтобы этот кальций переварить и усвоить, в нашем организме расходуется наш собственный кальций. Вот так вот проходят процессы. То есть мы тратим наш кальций, который уже нужен нам самим, на то, чтобы усвоить и переварить это молоко, и расходуется наш кальций. Соответственно, вроде бы богатые кальцием молочные продукты, наоборот, выводят кальций из нашего организма. И если вы приедете в деревню, есть тому самое большое подтверждение. Я это заметил, особенно в Индии, где я был как раз в деревнях, где молочные продукты – это одна из основных пищи. Да? Одна из основной пищи была. Потому что у них было очень много коров, очень большие там тоже поля. Эти коровы в больших количествах ходили где угодно, и можно было просто подоить корову, там, да? Ну, много молока. Да? И я заметил то, что с возрастом очень много кривоногих людей, у которых ноги вот такие, колесом. Это говорит о том, что эта теория, о том, что расходуется собственный кальций на усвоение молока, это чистая правда. Потому что кости теряют свою твердость, кальций расходуется, зубы портятся, кости становятся слабее, и под весом человека они приобретают вот такую вот форму. Да, и действительно есть связь между молочными продуктами, а конкретно между молоком. Поэтому, друзья, подумайте, нужно ли вам это. Но я бы молоко исключил одно из первых. И по статистике, по, опять же таки, нашим выводам, которые мы сделали внутри, опять же, нашего опытного круга сыроедов и праноедов, мы решили, что молоко нужно убирать даже быстрее, и все молочные продукты нужно убирать быстрее, чем мясо. Быстрее, чем мясо, потому что усваиваемость у молока, она намного выше. Соответственно, это вещество, которое, в том числе и опиаты, если кто знает, что такое опиаты, то есть это фактически наркотик. Вот, допустим, сыр. Я знаю, что у многих там сыродельни, у многих там фермеров и слушателей Народного славянского радио, возможно, кто-то сыр делает. Но, друзья, я вас не хочу расстраивать, но сыр содержит опиаты. И поэтому очень многим людям сложно отказаться от сыра. Это наркотик, который вызывает привыкание. Любая пища вообще наркотик, да? Но молочные продукты – это наркотик номер один. Именно поэтому от молочных продуктов сложнее всего отказаться. И мы считаем, опять же таки подчеркну, что надо отказаться именно от молочных продуктов прежде всего. Но если вы чистите свой организм, если вы чистите микрофлору своего кишечника, соответственно, вам проще это сделать. Потому что если вы не почистили вашу микрофлору, она требует у вас те или иные вещества, к которым эта микрофлора привыкла. Если вы употребляли много лет молоко, вам, конечно, будет сложно с него слезть, отказаться от этого молока, да, потому что у вас сформировалась определенная микрофлора, и она требует этого молока. Да. Вы от этого не становитесь здоровее, от того, что вы даете то, что нужно вашей микрофлоре. Да, потому что микрофлора бывает патогенная, это вредная микрофлора, а бывает симбиотная, Это полезная микрофлора. Так вот, молоко, оно питает у нас ту же самую кандиду и патогенную микрофлору. Вот. Ну, это как бы мои выводы. И выводы тех людей, которые уже давно на этом пути. Максим, какие масла вы употребляете, если употребляете? Я периодически кладу в салаты, когда я ем салаты, потому что у меня в основном это фрукты. 80% это фрукты, 20% это салаты свежие. Я употребляю свежевыжатое масло холодного отжима. Конечно же, это бывает чаще всего лен, бывает оливковое, бывает масло грецкого ореха, бывает кунжутное масло, но реже всего. Самое лучшее, я пришел к тому, что все-таки из всех этих масел, это все-таки льняное масло. Льняное, может быть, оливковое тоже. Холодного первого отжима. То есть вы, желательно, я всем рекомендую масло пресс купить, да, если вы хотите эти масла сами. Может быть, на продажу, может быть, для близких, для друзей, да, производить самим. Потому что при хранении все равно оно портится, да, потому что можно у какого-нибудь фермера взять этого маслица, оно там постоит, ну, по статистике это месяц. Месяц максимум вы можете его хранить. Но лучше сразу, лучше свежее в течение там первых 3-4, ну, максимум неделю. Если дольше недельки, то уже не то. Хоть в стекле, хоть в пластике, хоть вы будете в бочонках хранить, в деревянных. Вот, поэтому оливковое льняное масло, но оно должно быть холодного отжима, прямого холодного отжима и с маленьким сроком хранения. Как относитесь к алкоголю? Алкоголь очень сильно влияет не только на все наши системы, а точнее, алкоголь разрушает все эти системы, категорически против, но испытываю некую жалость к тем людям, которые попали в это состояние, потому что когда-то я употреблял алкоголь, но я не был алкоголиком, я периодически его употреблял, но иногда бывает крепко выпивал. То есть через это я тоже прошел, но последний мой алкоголь был 8,5 лет назад. 8,5 лет назад это была последняя бутылка вина, да, 8,5 лет назад. То есть и категорически советую всем, прежде чем, друзья, я понимаю, что тема питания, сыроедения, тем более, очень непонятная, сложная, недостижимая. Разберитесь с алкоголем, разберитесь с сигаретами, разберитесь с химическими продуктами. Химические продукты, которые продаются на прилавках всех магазинов, читайте обязательно этикетки. Эмульгаторы, закислители, загустители, разрыхлители, ароматизаторы, я сейчас язык сломаю, всякие разные ешки, всякие разные химические вещества, которые содержатся в продуктах, обязательно читайте этикетки. Все эти вещества, ну, может быть, не больше, чем алкоголь, да, ну, поменьше, чем алкоголь, но, тем не менее, я считаю, что это тоже нужно убирать в первую очередь. Сигареты, алкоголь и всю химию из ваших продуктов вы должны убрать 100%. Сахар 100% надо убирать. Даже тростниковые, даже там папоротниковые, не знаю, там сосновые, медовые, да, потому что все это кормит, в том числе и кандиду, да, то есть вам надо избавиться от сладкого, и в том числе и мед, вот опять же говорят, мед полезен. Кому полезен? Если вы не избавились от своей кандиды, если у вас грибок внутри, вы будете подкармливать эту кандиду, и медом в том числе, хотя многие считают, что вот чай с медом, еще и с орехами, не дай бог мед с орехами мешать, друзья. Не надо мешать мед с орехами. Поэтому смотрите, как бы, вот мы можем опять же таки слепо верить в традиции предков, да, тут всплывает еще раз эта тема, а можем все-таки трезво и здравомыслием вот как раз пользоваться, трезво посмотреть на все эти явления, да, а действительно ли мед с орехами, а действительно ли молочко из-под коровки, а действительно ли там это, да, то есть и по факту мы поймем, что если мы будем пользоваться здравомыслием, то все это нужно исключать. Алкоголь нет, категорически. Всем исключить, друзья. Пора быть трезвыми. Хорошо. Виктор Иванович спрашивает, какое время может занять переход на сыроедение? Очень хороший вопрос, который зависит от индивидуального состояния человека. Зависит это от количества залежей тех вредных веществ, которые ему нужно вычистить из себя. Если у него огромное количество залежей, если он в больших количествах употреблял антибиотики, другие какие-то вредные вещества, опять же-таки баловал себя химической пищевой продукцией, соответственно, в нем накопилось очень много тех веществ, которые при сыроедении начнут выходить наружу. Ну, представьте, если вы загружали в себя антибиотики, болели долго какой-нибудь болезнью, у вас все это накопилось, очень сильно накопилось. Печень у вас, скорее всего, плохо работает, кишечник у вас, скорее всего, плохо работает, у вас плохая микрофлора, микрофлору нужно восстанавливать, да, то есть это длительный этап. Если вы пожилой человек, у вас метаболизм снижен, скорее всего, у вас, скорее всего, есть еще сопутствующие заболевания, помимо печени, у вас, скорее всего, и поджелудочное, и все страдает. Все страдает, и это вы можете понять по своему весу. Если у вас лишний вес, у вас 100% все органы не в порядке. Печень 100%. Да, лишний вес – это 100% печень. 100% она плохо работает. Почки, если вы любите белковую пищу очень сильно, особенно мяско, да, даже орехи могут повредить, кстати говоря, почкам, да, ослабить почки, потому что высокобелковая пища, она всегда будет вредить почкам. И, соответственно, пока вы не восстановите работу почек, а почки являются прекрасным фильтром, фильтр нашего организма, то, короче, пока вы не восстановите свои фильтры, работу всего организма, всех систем, гормональная система, центральная нервная система, да, выделительная система, не наладите процесс выделения всех этих вредных веществ, потому что как-то они должны выйти из вашего организма. Так вот, сыроедение запускает очень мощно этот процесс вывода всех этих вредных веществ. И чтобы вывести эти вредные вещества, у кого-то может быть меньше, если он ребенок, например, если он еще не накопил столько токсинов, его можно смело переводить на яблочки, он может одними яблочками питаться. Вспомните в детстве, когда мы ползали по деревьям, бегали во дворе, нас домой было не загнать, и мы могли в огороде где-то яблочки, тут ягодки, там это. Мы были сыроедами, дети-сыроеды вообще номер один. И мы их тащим домой, мы приготовили шашлыки, картошечка, вот иди кушай, вот мужчина должен кушать, ешь побольше. И таким образом мы захламили их организм. Поэтому ребенку будет проще перейти на сыроедение, взрослому человеку, хотя, может быть, если взрослый человек морально готов, если он устал уже от этого тяжелого состояния, или он понял, что это тяжелое состояние, что можно жить совершенно по-другому. Соответственно, он морально готов быстрее двигаться, да, потому что зависит, опять же, таки от скорости. Если вы там на вегетарианстве 10 лет, я знаю таких много людей, которые 30 лет на вегетарианстве, потом еще там 5 лет на веганстве, и только после этого, там, спустя столько количества лет, они задумываются о сыроедении. Поэтому каждому свое, у каждого свой ритм, и зависит, опять же, таки от чистоты вашего организма и насколько вы морально к этому готовы. Следующий вопрос, Владимир. Проводил ли сказитель исследования по зависимости состояния поджелудочной железы от стажа сыроедения? Какие выводы сделаны по факту исследования? Вы знаете, я спустя столько лет сыроедения чувствую каждый орган, я чувствую каждую клеточку. Поэтому, конечно же, у меня исследования проводятся постоянно. Я понял, что вся жизнь – это вообще исследование. И в первую очередь себя. Потому что внешний мир – это наше зеркало. И, конечно, если человек не очень здоров внутри, то, соответственно, и внешний мир будет не таким здоровым, как ему бы хотелось, как это предполагал наш Создатель, наш Творец. Да? Поэтому исследование происходит постоянно, я чувствую, что у меня с поджелудочной все хорошо. Но если я съем, опять же таки, большую тарелку салата, но бывает такое, что я могу съесть большую тарелку салата. Грешен, не совсем еще святым стал. Вот, поэтому, конечно, чувствуется на поджелудочной, конечно же, чувствуется на кишечнике, конечно же. Но вот печень молчит. с печенью все хорошо. Но поджелудочная, она загружается. Но если питаться умеренно, если не перебарщивать со сладкими фруктами, с фруктозой, да, с этим высоким уровнем, опять же таки, инсулина, да, потому что благодаря сладким фруктам у вас скачет инсулин, соответственно, есть инсулинозависимые, да, и может это быть причиной того же самого там, диабета. Да. Но если вы сыроед, тогда вам диабет не страшен. Тогда и поджелудочная работает хорошо, но все равно со сладкими фруктами я бы не перебарщивал. Поэтому единственный вопрос у меня остался только по сладким фруктам. А в остальном поджелудочная чувствует себя прекрасно. Прекрасно. Реплика от Виктора Ивановича. Я думаю, что для перехода на сыроедение нужны знания во многих сферах, таких как медицина, наука, экология, знания об устройстве организма и так далее. Это вот в качестве реплики было. Ну, давайте я отвечу на эту реплику. Для начала вам нужно осознание, что у природы, у человеческого организма есть определенные правила, которые мы не можем никак миновать. Да? Чем быстрее мы вернемся к естествознанию, к тому, что природа для нас все создала так, как она есть, так, как предполагалось, да? Что мы не можем, например, вонзиться клыками своими в какого-то животного, например, загрызть его, да? Например, своими когтями разорвать ту же самую курицу, мы не можем съесть ее с потрохами, да? Значит, это уже неестественно. Идем дальше. Если мы варим, жарим, тушим, парим что-то, мы разрушаем структуру самого вещества, которое, опять же таки, природа дала в естественном виде. То есть мы разрушили структуру этого вещества. Понимая, да, что есть там до 45 градусов, можно сохранить полезные свойства, но с другой стороны, а зачем до 45 градусов? Единственное, я понимаю, что есть заболевания, когда сырую пищу нельзя сразу, может скрутить, может быть плохо, да, и может быть какое-то время можно вареночку какую-то там, да, потихонечку. Но курс держать все-таки на сыроедение. И честно вам хочу сказать, что знания медицины, они не помогают, начиная с анализов. Потому что анализы, которые человек сдает в больнице, в поликлинике, там, где угодно, они не сопоставимы с анализами действительно здорового человека. Потому что если я пойду сдам анализы, например, у меня может быть норма чего-то там, не такой, как у них. Где-то по нормам анализам у меня может быть какая-то проблема, да? По нормам медицинских каких-то исследований, да, которые они там проводили, эксперименты, исследования с микроскопом. Да? Но я чувствую, что у меня это работает. Я чувствую, что мои органы в порядке. Я знаю, что я все делаю правильно. Я никого не убиваю. Я ем все так, как дала мне природа. Я ничего не порчу. Продукты я не порчу приготовлением пищи. И, соответственно, а что мне еще нужно? Нужны мне эти больные, нездоровые врачи, которые проповедуют эту медицину и лечат людей. Понимаете? Поэтому нет, не нужно. Не нужно много чего знать. Нужно чувствовать себя. Чувствовать себя и чувствовать природу. Постараться уйти в экстрасенсорику, да, потому что мы очень сильно много думаем, мы очень сильно много зависим от каких-то догм и каких-то постулатов, каких-то людей, которые изобрели всю эту науку, которая настолько отдаляет от счастья и радости. Конечно, я признаю ученых Илью Мечникова, например, который говорил, академика Павлова. Да, они говорили, что смерть до 150 лет – это насильственная смерть. Они доказали это, что можно жить до 150 лет как минимум. Круг жизни, да, 144 года. А я считаю, что можно жить дольше, чем 150 лет. Печень рассчитана только до 600 лет. Так вот, если мы знаем медицину, а медицина нам говорит, что нет, такое невозможно, соответственно, мы ставим себе рамки, что человек не может дожить до 150 даже, до 300 он не может, до 600, до 1000 лет. Где вот эти старцы наши, Может быть, они есть где-то, сейчас они выйдут, как, когда мир будет к этому готов, когда мы будем к этому готовы. Выйдут все эти старцы и волхвы тысячелетние и покажут, что можно жить без всей этой медицины и всего остального, понимаете? Поэтому давайте не будем ставить себе ограничения и забивать свой мозг всеми этими формулами и всеми этими науками. Давайте научимся чувствовать и давайте возвращаться к природе. Природа все создала для нас в идеальном мире. И вся вот эта даже матрица, вся эта система, она правильно работает. Она отсеивает дураков, она отсеивает тех, кто не хочет учиться. Но и тех, кто загружает слишком много учиться, слишком много учится, но не практикует, боится пробовать на себе. Она тоже отсеивает. Поэтому давайте не будем отсеиваться, давайте стоять до конца, но при этом учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Но не перегружать свой мозг, а на практике сразу же. Узнали информацию, сразу же ее применяете. Иначе у вас эта вся теория копится, копится, копится, и в итоге фрустрация, да, фрустрация появляется от того, что вы столько всего знаете, но не практикуете. Я за действие, друзья. Действие и движение. Так, следующий вопрос. Александр. Мясо животных и птиц на убой – это карма жертвы. Может, поэтому у многих людей присутствует энергия жертвы, карма страдания по типу «как все плохо», власти, рептилии и так далее? Все правильно, друзья, все абсолютно правильно. Вот это очень мудрое замечание. Я вам хочу сказать на примере сегодняшней ситуации, как быстро люди согласились с коронавирусом, надели на себя все эти намордники, испугались, вирусы испугались, друг друга испугались, власть, систему, то, что уволят с работы, если они не будут делать прививки там те же самые от этого коронавируса. Сколько людей испугалось? Так вот, эти люди, они просто не проходят этот жизненный экзамен. Эта жизнь подкидывает нам этот экзамен. Мироздание устроено так, в том числе те же самые рептилоиды, которые стоят там за всеми этими культами секретными. Да пускай они существуют, они выполняют свою работу. Черти и бесы, и вся эта темная энергия, они уже много лет, Чернобог и все остальные товарищи, да, все эти ребятки, они просто не дают дураку выйти туда, куда ему не нужно выходить. Поэтому, конечно же, да, мы берем эту карму за счет животных, смерти животных, за счет плохих поступков, за счет того, что не пытаемся жить действительно праведной жизнью, да, праведной жизнью, а не как это какие-то христианские, мусульманские, еще какие-то догмы каких-то религий, да. То есть, если мы придем к истине, где смерть животного, живого существа и загрязнение себя, тем более вот этой пищей гниющей, где действительно оно порождает и грехи в том числе. Потому что, ну представляете, если человек съел живое существо, а если он его еще сам убил, он насладился этим процессом, он съел это, может быть, кто-то даже с кровью, тартар, да, любит это блюдо, тартар с кровью. И вот он получает удовольствие. Вот скажите мне, такой человек, он окажется в той же самой ситуации? Мир наверняка ему отзеркалит. И вот всем этим людям, у которых все плохо, которые намордники надели, боятся, готовы себе укольчики эти вколоть, все правильно, они этого заслужили тем, что они жили неправильно. То, что они не слышали, не видели, не пытались понять, как устроены те же самые коны мироздания и как работает то же самое здравомыслие. Опять же, в поддержку Алексея Орлова. Абсолютно правильно, вот прям вот мне нравится его позиция, сейчас вот отдельно скажу, то, что он прям вот пробуждает, он никого не жалеет, он не держит слабаков, он наоборот закаляет вот таким истинным, жгучим, яростным, правильным, грамотным, конструктивным глаголом и фразой, из которых он складывает целое конструктивное решение, как нам из всего этого выйти. И вот я подтверждаю и со своей стороны, как практик по оздоровлению, говорю вам точно, Да, все эти люди страдают, все эти люди в таком угнетенном состоянии, именно потому, что они едят всю эту гниющую еду, и им пространство все это возвращает. Поэтому чем быстрее мы откажемся от трупа и едения, тем дальше мы будем от всех этих кощеев, бесов и чертей. И тем быстрее мы окажемся с вами на светлой стороне, в раю, где кармы не существует. Ее можно не накапливать, можно жить легко и радостно. Очень много лет, друзья. Благодарю. Следующий вопрос. Как влияет сыроедение на потомство? Ну, положительно, конечно же. Потому что, во-первых, вы сами становитесь крепким человеком, да, вы можете восстановиться быстрее после родов. Да, то есть, опять же таки, берем роды. У меня есть пример женщин, матерей, у которых несколько детей, которые рожали на сыроедении. Они рожали на сыроедении, они кормили на сыроедении, и дети у них растут сыроедами с раннего возраста, с рождения. Да, то есть я вижу этих детей, им уже по несколько лет, да, то есть, ну, тоже такое, люди не показываются лишний раз, потому что система, опять же таки, задает вопросы, слишком много внимания, осуждение аудитории, опять все эти тетеньки, бабушки, которые любят у нас варить борщи, они все набегут, будут это осуждать, поэтому такие люди, они лишний раз не показываются, но таких людей я знаю. И действительно, ребенок растет крепким, здоровым, живым, настолько осознанным, у которого глазки сверкают. И я вижу, что там взрослый человек. Я вижу, что в этом ребенке в нем уже проявляется древняя душа, которая знает, чувствует, что в чистом теле, в чистом организме у него эта душа продолжает путь. То есть какая-то генетическая память даже возвращается. Понимаете? То есть это влияет на распаковку нашей генетической памяти. Потому что чем больше мы захламляем наш организм гниющими продуктами питания, тем, естественно, мы больше влияем на наши ДНК, структуру нашего организма, структуру клеток, и, соответственно, это влияет на наше сознание. Поэтому ответ, если проще говорить, то это благоприятно влияет на наших детей, на матерей, которые сначала перейти надо на сыроедение, а потом рожать. То есть нужно почиститься полностью, а потом рожать. То есть ни в коем случае не на грудном вскармливании, не на беременности, не переходить на сыроедение. Вот это, кстати говоря, опасно. И чиститься тоже на беременности нельзя. На грудном вскармливании сильно, сильно кардинально чиститься нельзя. Поэтому сначала подготовка перед беременностью, где-то годика полтора, где-то надо почиститься, перейти на сыроедение, да. Вот, кстати, отвечая на предыдущий вопрос, кто-то спрашивал, сколько времени перейти на сыроедение. Где-то это занимает полгода, от полугода до полтора года. Это где-то самый такой объективный срок, да, что вот через полтора года человек уже полностью привыкает к сыроедению. Если ему сознание позволяет, он уже укрепляется в сыроедении, он уже все эксперименты провел, он уже понял, что ему нужно. Полтора года – вот этот самый такой подготовительный этап, и уже через полтора года рождаются совершенно другие детки. Я видел этих детей, это чудо, это уже это божества самые настоящие. Они настолько мудрые, у них настолько в глазах там мудрость веков и поколений, там рода такие мощные приходят через этих детей. Чудо, друзья. Так, идем дальше. Валерий, реплика от него. Растительный мир тоже живой, и веганы, и сыроеды просто живоглоты. Они едят кричащую живую еду. Такого нигде никогда не было у наших предков. Сотни роликов о вреде чистого веганства. Ищите середину. Могу ответить на это каждому свое. Кто верит в это, пожалуйста, используйте в своей жизни это. Знаете, как скажу по-другому? Мы все должны с вами пройти весь жизненный опыт. Для того, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо, некоторым людям приходится окунуться в это плохое, в эту темную сторону нашей жизни, чтобы прочувствовать на своей шкуре, какие последствия у этого бывают. Да? И, возможно, я, конечно же, к этому приду, но я уже к этому прихожу. Я уже понимаю, что можно жить без еды. Я понимаю это. Но тогда мне неинтересно общаться с обычными людьми и что-то им рассказывать. Возможно, я перейду в то состояние, когда я смогу без слов вот просто излучать энергию и все. и вы будете сами исцеляться и подключаться к этой энергии, сами эту энергию пробуждать в себе. Возможно, возможно. И поэтому я говорю, что да, человек этой реплики, он прав. На каждом уровне свое сознание, и сейчас я понимаю, что да, можно без еды, да, овощи, фрукты кричат, что мы вам не нужны, вы вообще боги, люди это боги, понимаете? Зачем Богу еда? Он же Бог, он же питается совершенно другим. Инга спрашивает, сейчас очень много специалистов по очищению организма, много книг. По какому автору лучше чиститься, как вы считаете? Ну, смотрите, ни одна книжка не даст вам ответов на вопрос вашей ситуации. Объясню почему. Потому что та же самая антипаразитарная программа может иметь определенные последствия. Вот, допустим, давайте сейчас схему нарисую, пальцами хотя бы попытаюсь вам объяснить. Вот на пальцах это выглядит вот так. Допустим, вы используете антипаразитарную программу, да? У вас после антипаразитарной программы или во время нее вот столько-то симптомов появилось, два симптома. От каждого из этих двух симптомов есть еще 5 решений. Какое из этих решений выбрать? В книжке это не может быть прописано, потому что человек – это живой алгоритм под живого человека. То есть невозможно. Поэтому меня просили много раз, Максим, сделай, пожалуйста, людям добро, напиши книгу. А я говорю, да я не могу просто написать эту книгу по одной простой причине, потому что я понимаю, что кто-то угробится на этой книжке. Кому-то поможет, а кто-то угробится, потому что у каждой ситуации есть 5 решений, 6, 10, 8. Я не знаю, сколько может быть решений в каждой ситуации. То есть тут, как говорится, либо знаете как, можно подойти к этому вопросу. Прём вперед, несмотря ни на что. То есть у человека может отваливаться печень, а он на силе духа, он такой верит в сыроедение, он верит в эту систему, которую я ему дал. Да? Он идет по моему пути, по самому сложному, когда я проводил все эти сотни экспериментов, рисковал своей жизнью. Да? И вот он будет переть вот по этому пути. Возможно, он дойдет до этого. И без книжек, и по книжкам, по этим шаблонам. Но сколько ему нужно провести экспериментов? Сколько ему книжек нужно прочитать? Сколько систем ему нужно перепробовать? Не работает так. Друзья, если вы готовы рисковать, читайте любые книжки по сыроедению, но я вам не буду говорить никаких авторов, потому что я вижу, что я знаю всех этих авторов лично. Я говорю, что всех сыроедов, всех веганов, успешных, знаменитых, практиков многолетних я знаю лично. Но у всех будет один и тот же ответ. Может быть, просто большинство пишет книжку для того, чтобы сделать на этом бизнес. А я не хочу делать бизнес, выпускать книжки или даже просто бесплатно дарить всем этим книжки. Вот, ребята, вот, берите и пробуйте, у вас получится. Потому что не получится. По книжке нельзя живого человека. Книжка – это определенная программа. Это алгоритм, заложенный автором. А вы живой человек. И у вас может не работать, а у кого-то может работать. Поэтому, опять же таки, нет такого ответа. Максим, тут вопрос еще у нас был. Известно ли что-нибудь про Фролова? Да, не просто известно. Вот что думаешь о его экопоселении, да, про качество и подачу его материала? Значит, смотрите, ну, я человек честный, и я предлагаю, чтобы если кто-то что-то честно будет говорить и мне в том числе в лицо, да, не прятать, не утаивать, говорить прямо как есть. Юрия Андреевича я очень уважаю как деятеля, который действительно помогал людям, помогает, и он действительно успешный человек и в области оздоровления, и в области очищения, и в области строительства поселений, и в области организации бизнеса в том числе, да, потому что это все-таки это бизнесмен. Вот его каста, его варна, да, потому что вот Алексей Орлов у нас говорил, да, об этом много раз, что надо понять, из какой ты варны. Да, поэтому кому близок вот такой вот купеческий, бизнесменский, коммерческий подход, да, тому Юрий Андреевич будет резонировать. Юрий Андреевич очень требовательный, он профессионал, он не будет никого жалеть. Ну, в этом плане он молодец, он хороший хозяйственник, действительно. Вот, поэтому, что могу сказать? Положительного очень много могу сказать. Но хочу сказать сразу, что кому-то это не покажется от души. Очень много от ума. Он очень умный, да, где-то, может быть, местами слабоват духовно, да, потому что очень перекачаны у него мозги, но за счет этих мозгов действительно он достигает каких-то определенных целей и помогает другим людям. Да, то есть вот с какой стороны посмотреть? Да? Поэтому поселение, которое он создает, это все-таки не поселение, это поселение для обычных людей, оно подойдет. Для тех, кому нужно хорошо питаться, жить на природе, трудиться. Ну вот, опять же таки, варна крестьяне, да, кто хочет просто трудиться на своей земле, питаться, родить ребенка, жить там, да, вот такой. У кого уровень более высокий, кто хочет переходить на более высокий уровень, чувствует в себе более высокий потенциал, то ему будет там тесновато. Потому что Юрий Андреевич, он все-таки такой хозяйственник, крепкий, ведет хозяйство. Здесь такие правила, все четко, ему надо заполнить анкету. Ну, это фактически как Герман Стерлигов. Вот Герман Стерлигов, он чуть больше еще зашел. Да, он еще больше такой прям религиозный фанатик, все четко, все не православный, до свидания, не христианин, до свидания. Да, поэтому Юрий Андреевич тоже такой есть. Но в этом он, возможно, и прав. В этом, возможно, и прав, потому что любое поселение, любая даже система, которая создается, она должна стоять на твердых жизненных позициях. Единственное, что я понимаю, что Юрий Андреевич, все-таки он, как у нас Алексей Орлов у нас говорит очень часто о державе, о том, что наша самая главная цель не только, вот как у меня, не только чтобы люди поправили здоровье, не только чтобы люди проснулись, и поэтому я вот так с ними говорю, такими пробуждающими яркими речами. А чтобы мы вместе с вами строили державу, действительно, на державных каких-то устоях и ценностях. И тогда действительно, и мы не одно поселение создадим. Мы с вами создадим столько поселений, сколько нам нужно будет. Мы вырастим с вами столько еды. Мы с вами станем так, настолько здоровыми, насколько захотим. Да? Поэтому подумайте, если вы хотите далеко развиваться, если вы хотите еще шире себя проявлять масштабнее в этом мире, вам будет тесновато. Да? Поэтому Юрий Андреевич прекрасный человек, замечательные результаты, но каждому свое. Я смотрю масштабнее на этот мир, и я за то, чтобы мы поскорее с вами, будучи здоровыми, здравомыслящими, все-таки пришли к державе. Для меня это самое главное. Благодарю за ответ, Максим. Я так понял, Фролов, с твоих слов, что это все-таки больше коммерческий проект. Да, все верно, потому что, смотрите, сейчас... Как бы ты описал себя, свою деятельность? У тебя коммерческий проект или нет? Знаете, если бы я хотел сделать коммерческий проект из этого, то я бы не консультировал людей 2,5 года абсолютно безоплатно. Ко мне обращались сотни людей, которых я просто одного за другим консультировал, вот такие текста писал каждому человеку. Но когда я понял, что все остальное мне неинтересно, я перестал заниматься бизнесом. У меня стали проблемы с деньгами появляться. Я прошел весь путь. Я продал сначала одну квартиру. Я уехал в Индию, сделал там спортивно-оздоровительный центр. Потом я продал вторую квартиру. Потом я продал третью квартиру. И сейчас у меня на данный момент третий центр. Я продал машину, я потратил 90% сбережений, которые у меня были от старой жизни, когда я занимался бизнесом. У меня была достаточно успешная компания, мы занимались интернет-торговлей, и тогда действительно я занимался бизнесом. Но то, что ко мне пришло целительство, то, что ко мне пришло желание помогать людям, это все-таки не коммерция. Но в определенный момент я понял, что я не могу, во-первых, бесплатно помогать, потому что у меня сыпется вся моя жизнь. Извините, я все квартиры уже продал. Извините, но я хочу построить из этого что-то глобальное. Вот у меня на самом деле сейчас какие цели? Я хочу построить Народную академию оздоровления. Я хочу, чтобы мы с вами все вопросы закрыли окончательно. У меня есть на примете несколько деятелей из разных областей, которые могут полностью закрыть все вопросы по здоровью. Мне хотелось бы собрать на этом мощную, сильную школу, которая научила бы остальных людей, даже те, кто уже занимается, чтобы они не допускали ошибки. Тех же самых мастеров по тренажеру Правила, которые 80% они неграмотно занимаются с людьми. 80% мне не нравится, как они подходят к человеку, как только кости, мышцы и все. Они не затрагивают вопросы души, они не пытаются распаковать, что у него болит, что у него на сердце, что у него за груз там тяжелый лежит. Поэтому мой подход, он индивидуальный в основном. И блогером я никогда не был. Я все время практиковал, опыт свой нарабатывал исключительно через проходя через эти болезни вместе с человеком. Вот. Юрий Андреевич, да, все правильно, он делает с позиции того, что он выстраивает коммерческую структуру, которая позволяет в том числе и помогать людям. Да? Но уклон больше коммерческий. Но, тем не менее, молодец, ребята. Давайте, знаете как, давайте договоримся так. Я такой, он такой, этот такой, мы все с вами разные. Коммерческие структуры, бизнесмены, истинные целители, которые отказываются от всего, отрекаются, пытаются помогать людям, как великие святые, целуют ноги своим последователям, апостолам, ходят в тряпках, в грязи живут, без денег, без всего, понимаете, и живут на благо общества. Нужны все, абсолютно все люди нужны. Да? У меня серединный подход. Я понимаю, что деньги нужны, но если вы мне построите, например, эту Народную академию оздоровления, если вы посадите мне сад, поможете бесплатно, чтобы я мог потом из этого же сада кормить не только детей своих, но и соседу угостить, если он будет голодный. Понимаете, если все это люди организуют, пожалуйста. Вот как Алексей Орлов, он то же самое говорит, что приглашайте, я приеду, покупайте билет, делайте. Да? То есть материальная база, материальное обеспечение даже самых хороших начинаний – это очень важно. Поэтому, конечно, у моих услуг у них есть цена. Я не каждого беру на обучение, на помощь. Но в своем центре в Сочи, вот опять же таки, здесь есть гостиница на 30 человек. Друзья, вот те, кто заинтересовался, уже даже могу отдельно уже пригласить. У меня самая низкая цена из всех вот этих ретритов. Всего лишь за 20 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей вы получаете и питание трехразовое, и размещение в гостинице, и мою программу. Вот скажите, 20 тысяч за 10 дней отдохнуть у моря в Сочи с питанием, с программой, с моей, опять же таки, лекцией, которую я буду там проводить, это дорого? Я считаю, что это недорого, понимаете? Но мне нужно обеспечивать зарплату людям, которые помогают. Им нужно кормить матерей, детей там своих, понимаете? То есть если вы будете все... я готов с утра до вечера людям помогать, да, и не только я. Нам надо вообще всем понять, вот у меня такой призыв сейчас в эфире, что не ждите, что вам святые, там какие-то благостные, осознанные люди, здравомыслящие будут помогать просто так. Понимаете, нужно обеспечить жилье, еду, что-то еще, какие-то инструменты для того, чтобы они помогали. А в моем случае я хочу расширить масштаб, я хочу создать Народную академию оздоровления. Давайте помогайте, давайте, у кого нет денег, приезжайте, трудитесь. Давайте, вот кто готов трудом попахать, поработать, пожалуйста, таких людей я тоже принимаю, если они готовы. Такой вот подход у меня. Может, хорошо, может, плохо, не знаю, но вот так в жизни сложилось. Хорошо. Максим, и заключительный на сегодня вопрос от Алексея. Где купить фрукты и овощи в Мурманске или переходить на Прагу? Да, этот вопрос касается северных жителей, которые оказались на далеком севере, на диком западе, там, где не вырастить вкусных, полезных, действительно чистых овощей и фруктов. Но, друзья, вас же никто не заставляет жить в Мурманске. Я не говорю о том, что всем срочно нужно куда-то переехать, там, в тепло, например, бросить своих родных, близких, свою землю бросить. Но, тем не менее, я считаю, что если вы задаетесь таким вопросом, то вам нужно либо наладить поставку, собраться с такими же людьми, например. Да? Вот Алексей говорит очень много про кооперативы, про те же самые. Создайте кооператив, наладьте поставки свежих фруктов, свежих овощей из тех регионов, в которых они есть. Соберитесь, организуйте, и все у вас будет. Потому что можно сидеть и говорить, что ну вот у меня нету, я живу далеко на севере, а здесь все пластиковое, здесь все плохое, все это есть нельзя. У вас два выхода, у вас вообще несколько выходов есть, да, в этой ситуации. Сразу дам рекомендации. Это плакать, да, плакать, разводить руками, ну что ж поделать, ну вот ничего хорошего нету, ну вот буду есть кашу, мясо, пластиковые овощи, ну что поделать, жизнь такая, ничего не предпринимать. Два, наладить поставки, если вы хотите оставаться в том месте жить, поставки организоваться, чтобы вам приходило из других регионов организовать логистику, да, кооператив там какой-то собрать, да. Второй вариант. Третий вариант – переехать в тот же самый Краснодарский край, научиться выращивать самому. Либо переехать, стать таким дезертиром, покинуть родину нашу, Русь-матушку, и переехать туда, за бугор, за моря и океаны, бросить нашу родную землю. Такой вариант тоже есть, и таких людей я тоже знаю. Выбирать только вам, но у вас несколько вариантов всегда есть в любой ситуации. Поэтому либо вам страдать, либо что-то предпринимать. Я предлагаю предпринимать, и выход я вам дал. Благодарю, Максим. Ну, на самом деле вопросы закончились. Если хочешь, можешь заключительное слово, пожелание нашим слушателям, зрителям. Наверное, я все уже сказал. Сказал даже, наверное, больше, чем нужно. Местами, может быть, меня кто-то не поймет, кто-то не поддержит. Друзья, у меня такой к вам призыв. И у меня такое к вам пожелание. Никогда не судите никого поверхностно. Старайтесь всегда изучить глубоко тот или иной вопрос. Народное славянское радио – это прекрасный информационный и в том числе уже и энергоинформационный ресурс, который может сильно поменять вашу жизнь. Возможно, какие-то книжки полезные, возможно, общение с людьми, с единомышленниками. Да? То есть вы должны получать знания и учиться всегда, несмотря ни на что. Та система, про которую я рассказал, тот опыт, про который я рассказал, это благодаря тому, что я учился и пересматривал свои взгляды. Благодаря этому я живу у моря, благодаря этому у меня есть земля своя, у речки, у красивой, в прекрасном месте. Благодаря этому я выращиваю свои фрукты, овощи своими руками, не жалуюсь ни на систему, ни на жизнь, ни на рептилоидов, ни на кого, ни на соседа-дурака. Я беру сам ответственность за свою жизнь в свои руки. Живой человек, а я у себя в социальных сетях, я пишу: Максим Лютый, живой человек. Так вот, живой человек сам берет ответственность за свою жизнь, в нем есть живо, живо это как прана, как ци, это та самая энергия, которая создает эту жизнь. Живая. Живая, стремительная энергия, местами где-то яростная, как наше солнышко Ярило. Да, и поэтому, если мы начнем жить именно в таком ключе, учиться, еще раз учиться, больше отдавать. Если вы хотите особенно получить знания, вы должны понимать, что знание важнее всего. Ценить. Я бы очень хотел, чтобы вы больше начали ценить работу того же самого Алексея Орлова, который очень сильно старается, работу всех сказителей, которые выступают на Народном славянском радио. Я бы очень хотел, чтобы вы делали чаще репосты, поддерживали все видео и все деятели, всех деятелей и все виды деятельности, которые ведутся на благо всего человечества. Поэтому не для себя, не ради себя, вот у меня за всех людей, за всех хороших людей, вот такое пожелание ко всем слушателям. Благодарю, Максим, за добрые слова. Ну, от себя бы я хотел добавить, что, друзья, неважно, на каком виде питания вы на данный момент находитесь, очень важно, как в самом начале говорил Максим, это оставаться человеком. Друзья, увидимся, услышимся. Быть добру. Быть добру, друзья. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.